День 21. Житие святого пророка Иезекииля. Святый пророк Иезекииль происходил из еврейского города по имени Сарира. Он был сыном Вузия от племени Левиина и священником Бога Вышнего. Во время второго Иерусалимского пленения он был отведен Навуходоносором в плен в Вавилон вместе с Иоакимом, царем иудейским, названным Иехонию II. Трижды взят был Иерусалим вавилонским царем Навуходоносором. В первый раз во дни иудейского царя Иоакима, который в Священном Писании называется также Елиакимом, сыном Иосии, брата Иоахаза и Сидекия, отца другого Иехонии. Он первый был отведен Навуходоносором в узах в Вавилон. Тогда же был отведен в плен и святый пророк Даниил с тремя отроками, Ананией, Азарией и Мисаилом. Но в скором времени Навуходоносор отпустил Иоакима вновь царствовать в Иерусалим, сделав его своим данником. Процарствовав в Иерусалиме 3 года под властью Навуходоносора, Иоаким по стечению этих 3 лет отложился от него, не пожелав платить ему дани. Поэтому снова пришло на Иерусалим вавилонское войско. Святой город был взят, царь Иоаким убит и брошен за городом на съедение псам. А на его место, по повелению Навуходоносора, поставлен был царем сын его, тоже Иоаким, которого назвали и другим отцовским именем Иехонию, и сделали его вторым Иехонией, таким же данником вавилонского царя, каким был прежде его отец. Но так как и этот другой Иехония в очах Господа Бога делал зло, то по пущению Божию в непродолжительном времени Навуходоносор снова пришел на Иерусалим и взял в плен Иехонию со всем домом его, увел множество знатных людей, храбрых мужей, всех, кто был способен носить оружие, различных художников, взял также золотые церковные сосуды. Это было второе иерусалимское пленение. В это пленение взяты были святый пророк Иезекииль, Мардохей и Иосидек, отец Иисуса, обновившего потом с Зарававелем разоренный Иерусалимский храм. Третье же и последнее разорение и опустошение Иерусалима Навуходоносором было во дни царя Сидекии, которого Навуходоносор поставил царем вместо Иехонии, наложив на него дань. Но когда и Сидекия сверг себя иго Навуходоносора, тогда тот же Навуходоносор, придя со всем халдейским войском, окончательно разорил Иерусалим, истребив его огнем и мечом, а оставшийся народ увел в плен. С того времени перестало существовать как царство иудейское, так и все царство израильское. Это третье разорение Иерусалима Навуходоносором, подробно описано в житии святого пророка Иеремии. Находясь в плену вавилонском, Иерей Божий Иезекииль жил близ реки, называемой Хавар, и явилось ему дивное видение на 30-м году его жизни, в 5-й год по взятии в плен Иехонии, в 4-й месяц, в 5-й день этого месяца. Он видел отвершиеся небеса. С севера дул сильный ветер, и шло оттуда великое и пресветлое облако. Посреди его двигалось пламя, а кругом было блестящее сияние. Из этого облака явилось подобие 4 животных, с виду похожих на чистую, раскаленную в огне медь. Каждое животное имело по 4 лица. Лицо человека, льва, тельца и орла. Кроме того, у них было по 4 крыла, а под крыльями человеческие руки. 2 крыла были простерты для полета, Двумя другими они покрывали свои тела. Огонь клубился между животными, и молния исходила из огня. Видны были также четыре больших колеса, по одному при каждом животном. Колеса эти с виду были как камень фарсис, цвета лазурного, как море, с золотым отблеском, производимым солнечными лучами. В этих колесах виднелись еще как бы другие колеса. Все эти колеса, как бы одушевленные, имели в себе силу жизни и отовсюду полны были глаз. А четыре животные, казалось, были впряжены в эти колеса, как в колесницу. И когда двигались животные, двигались вместе с ними и колеса. Когда же животные стояли, стояли и колеса. Во время шествия от крыльев их слышался шум и звук, как бы звук многих вод, как бы шум многолюдного стана. Когда же они стояли, безмолвствовали и крылья их. Так стояли они и безмолвствовали, когда с высоты доносился глаз Божий. Ибо над этими четырьмя животными и колесами виднелся небесный свод, подобный кристаллу, и на своде престол, как бы из сапфира, а на престоле пресветлый образ человека, и кругом него сияние, наподобие радуги, которая светится в облаках в дождливый день. Такое видение славы Господней имел святый пророк Иезекииль. В нем, по толкованию мужей, богомудрых и боговдухновенных, пресветлый образ человеческий на сапфировидном престоле прообразовал воплощение Сына Божия в утробе Пречистой Девы, которая была одушевленным престолом для вычеловечившегося от нее Бога и была прообразована этим сапфировидным престолом. Потому что драгоценный камень сапфир, похожий своим светлым цветом на небо и заключающий в себе, как небо, звезды, золотистые частицы, служит образом Пресвятой Девы Марии, в которой, как в небесном естестве, нет ни единого порока, чрево которой явилось пространнее небес, вместивший в себе невместимого, и которое, как звездами, украшено многочисленными дарами Божией благодати. Четыре животные с четырьмя лицами прообразовали четырех святых евангелистов, из коих каждый, описывая жизнь Христову с людьми на земле, изобразил его человечество, прообразуемое в этих животных лицом человеческим. Божество Христово, обнаруживаемое лицом льва, страдание Христово, указуемое лицом тельца, воскресение и вознесение Христово, изображаемое лицом орла. Четыре колеса со множеством глаз, в которых виднелись и другие колеса, были образом четырех частей Вселенной, заключающей в себе различные народы. Проникнув туда, проповедь апостольская отверзла многим народам духовные очи к познанию и созерцанию Бога. Огонь же, двигавшийся посреди виденного откровения, и великое сияние вокруг него являли величество неприступной славы Божией. Также и другие духовные тайны были прообразованы в том дивном и страшном видении, при созерцании которого святый Иезекииль от ужаса пал ниц на землю и слышал свыше от сидящего на престоле в подобии человеческом голос, говорящий ему: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И вошла в него какая-то невидимая сила, которая подняла его с земли и поставила на ноги. Когда пророк с трепетом стал пред славою явившегося ему Господа, Господь сказал ему: «Сын человеческий, я пошлю тебя к дому Израилеву, к людям, огорчающим меня, которые оскорбили меня. Они и отцы их отреклись от меня до самого нынешнего дня. Это люди с огрубелой душой и жестоким сердцем. К ним я пошлю тебя, и ты скажешь им слова мои. Не устрашись лица их, если они рассвирепеют и окружат тебя, как скорпион». Иезекииль, глава 2, стих 3 и 4. Когда Господь это говорил, Иезекииль увидал простертую к себе руку, и в ней книжный свиток. Рука-то развернула перед ним этот свиток, и было в нем написано внутри и снаружи: плач и стон и горе. И сказал ему Господь: «Сын человеческий, съешь этот свиток и иди, скажи сынам Израилевым то, что я прикажу тебе». Иезекииль, глава 3, стих 1. Иезекииль, открыв уста свои, съел этот свиток, и он был в устах его сладок, как мед. С того времени Иезекииль исполнился пророческого духа и благодати, и все, что потом говорил ему Бог, он принимал в сердце свое. Когда же стало удаляться от очей его это чудесное видение, он услышал голос, как бы голос многочисленной толпы, говорящий: «Благословенна слава Господня от места его». При этом и шум крыльев, парящих животных и двигающихся колес был похож на шум великого землетрясения. Так эта страшная колесница славы Божией ушла вверх с глаз его, и видение окончилось. После этого видения пророк 7 дней провел в молчании, размышляя о виденном и слышанном. И снова было к нему слово Господне, говорившее: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих и будешь вразумлять их от меня, когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а если ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Затем, будучи выведен духом в поле, Иезекииль снова увидал славу Господню, как и прежде, и приказано ему было запереться в дому своем и пребывать в молчании до тех пор, пока Господь не прикажет ему открыть уста, чтобы говорить и проповедовать слова Божии. В это время молчания ему открыто была предстоявшая через несколько лет последняя осада и разорение Иерусалима халдеями и гибель народа, для того чтобы он не только словом возвестил об этом людям, но чтобы изобразил это и делом. Ему приказано было Господом обрить голову свою и бороду и разделить волосы свои, размерив их весами на 3 части. Одну часть сжечь огнем пред глазами тех людей, которые были вместе с ним в плену, другую часть волос изрубить мечом, а третью развеять по ветру, указывая этим на то, что гнев Божий, намереваясь покарать в Иерусалиме и во всей Палестине людей израильских, не желающих обратиться к истинному покаянию и не оставляющих мерзостей идолослужения, разделил их своим праведным судом на 3 части, чтобы каждая часть понесла свое наказание. Так часть людей во время осады Иерусалима умрет от голода и моровой язвы, другая часть падет от меча халдеев, а третья рассеется по вселенной. Все это потом и сбылось, так как народ еврейский сильно разгневал Бога, ибо хотя в те времена евреи служили Богу Небесному, выведшему праотцев их из Египта рукою крепкую и мышцей высокую, но привыкши со времен Соломона кланяться идолам, они и их не оставляли, прельщаясь их богомерзкими праздниками, во время которых никем не возбранялось им устраивать скверные пиршества и совершать постыдные беззаконные дела, так как и сами цари, и князья, и судьи, и старцы были зачинщиками в этом нечестии. Посему евреи поклонялись и Богу Небесному, держались идолопоклоннического нечестия и ставили идолов в храме Божьем, и там, где прежде приносилась жертва самому единому Вышнему Богу, там потом одновременно совершались скверные жертвоприношения и бесам, что было очень неугодно Господу, ибо уподобляло народ этот прелюбодейке, которая не сохраняет верности своему истинному мужу, но прелюбодействует и с другими. Поэтому-то и в Евангелии Господь сказал потом об этом народе: «Род лукавый и прелюбодейный». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 39. И прежде в пророчестве Иеремии, Иеремия, глава 3, стих 1, уподобил Бог этот род жене прелюбодейки и долгое время через святых пророков увещевал его покаяться. Но когда они не покаялись, он отдал их на окончательное разорение халдеям и землю их предал запустению на 70 лет. Однако, хотя по истечении 70 лет Иерусалим и храм были обновлены Зарававелем, но они уже не имели прежней красоты, богатства и славы. И хотя освобожденные из плена вавилонского евреи и переселились снова в свою землю, однако они управлялись уже не своими царями, но находились под чужим и тяжелым игом, служа чужеземным царям, сначала вавилонским, затем египетским, потом римским, от которых и погибли окончательно. Об этом конечном разорении Иерусалима предсказал сам Господь, говоря: «Не им это стать, изде камень на камени, их же не разорится». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 2. А о прежнем опустошении от халдеев предвозвещал святый пророк Иезекииль наряду с прочими святыми пророками. Во время святого пророка Иезекииля, находившегося в плену в Вавилонии, в земле халдейской, жил в Иерусалиме святый Иеремия. Хотя оба эти пророка и находились на далеком расстоянии друг от друга, тем не менее они единодушно предсказывали запустение Иерусалима и многое другое, что раскрывается в их книгах. Ибо в обоих пророках действовал Дух Божий, и посылались некоторыми иерусалимлянами пророческие слова Иеремии в Вавилон к плененным братьям, а из Вавилона и Иезекиилевы слова посылались в Иерусалим. И свидетельствовал Иезекииль в Вавилоне пред народом своим, что истинно пророчество Иеремиино, а в Иерусалиме Иеремия свидетельствовал истину Иезекиилево пророчества. Но ни тому, ни другому не оказывалось доверия со стороны развращенных и маловерных иудеев, которые, прельстившись идолопоклонством, всецело доверились лжепророкам. А тех святых пророков, которые поистине Духом Божиим пророчествовали, они считали лживыми. Поэтому Иеремию преследовали иерусалимляне, а Иезекииля содержали в мучительных оковах те, кто находились в плену вавилонском, как и Господь предрек ему, говоря: «Вот, возложат на тебя узы и свяжут тебя ими». Иезекииль, глава 3, стих 25. Святый Иезекииль был так прозорлив, что видел происходившее далеко от него так, как будто оно совершалось на его глазах. Находясь в Вавилоне, он видел то, что происходило в Иерусалиме. Иезекииль, глава 8, стих 11 и 16. И говорил об этом народу, бывшему вместе с ним в плену. Однажды он был перенесен ангелом из Вавилона в Иерусалим и поставлен в храме Соломоновом. Видел там идолов, стоящих снаружи и внутри, как мерзость запустения на месте святом, и совершаемые в честь их скверные богослужения. Видел, как старейшины израильские совершают каждение перед кумиром, как священники отвратили лица свои от престола Божия и поклоняются солнцу, а женщины сидят и плачут по Фамузе, измышленным греками Адонисе, который прелюбодействовал со скверной Венерой, был сражен диким вепрем, язычниками же был причислен к клику богов, а развращенными евреями принят как бог. Видел он также славу Божию наподобие той, какой он прежде видел на реке Хаваре. Она, разгневанная, собиралась выходить из храма, оставляя его пустым. И слышал он, как Господь говорил ему: «Сын человеческий, уже ли невелико то беззаконие, которое, как ты видишь, творят эти люди? Они землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и как бы сговорились прогневить и раздражить меня. Зато и я отомщу им в ярости моей, не пощадит их око мое и не помилует. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Затем послышался еще сильнейший голос Божий, взывающий грозно и страшно, и так говорящий пророку: «Приблизилось отмщение и гибель городу, и пусть каждый имеет губительное орудие в руках своих». Когда Господь сказал это, вышли 6 страшных вооруженных мужей с обнаженными мечами. Между ними был муж, одетый в белые священнические одежды, имевший при себе чернильницу и трость писца. И сказал ему Господь: «Пройди посреди города Иерусалима и сделай знак на челе мужей, рабов моих, которые скорбят в сердцах своих, воздыхают и плачут о беззакониях, совершаемых в этом городе. Этих избранников моих я избавлю от наказания». И пошел этот благообразный муж в священнической одежде и ставил знак на челе тех людей, которые верно служили истинному Богу. Знак этот был греческой буквы, называемая Тау, и похожая на честный крест, подобно тому, как в нашей азбуке пишется заглавное твердо. Между тем, как этот муж в благолепном еврейском одеянии проходил по городу и отмечал знаком рабов Божиих, вслед за ним посланы были те страшные 6 мужей, прообразовавшие собою 6 военачальников халдейских войск, которые должны были прийти с Навуходоносором для истребления Иерусалима. Этим 6 мужам сказал прогневанный Господь: «Идите, поражайте, не щадите, не милуйте ни старца, ни юноши, ни жены, ни девицы, ни младенца, но всех избейте до смерти, начиная со священных иереев и старейшин, а на ком есть знак мой, к тем не прикасайтесь». И видел святый пророк в этом видении, что избивалось всякое сословие и возраст народа Иерусалимского обоего пола, как потом и на самом деле должно было совершиться. И пал пророк ниц пред Господом, взывая: «Горе, горе, о тяжело мне, Адонай Господи, ибо ты истребляешь остаток Израиля, изливая на Иерусалим ярость твою». После этого он снова увидал того благообразного мужа в священнической одежде, который, возвратясь ко Господу, сказал: «Я сделал, как ты повелел мне, Господи». И снова приказано ему было Господом, чтобы он, взяв пригоршни горящие угли между колесами херувимов, посыпал их на весь Иерусалим в знак того, что он будет истреблен халдеями не только мечом, но и огнем. После этого восхищение и видение пророк снова очутился в Халдее на своем месте, а виденное им скоро сбылось. Пророчествовал также святые Иезекииль о соседних язычниках, посмеявшихся над наказываемым от Бога Иерусалимом, об аммонитянах, моавитянах, едомлянах, филистимлянах, об Идумее, Тире и Египте, возвещаем такое же наказание Божие, которое должно было постигнуть их через халдеев за то, что они порадовались разорению и опустошению Иерусалима. После того, как все это сбылось, он пророчествовал затем о прекращении гнева Божия на евреев, о возвращении их из Вавилона в свое отечество и о восстановлении и обновлении города и храма, ибо он во второй раз был восхищен рукою Господней в землю иудейскую. Иезекииль, глава 40, стих 5 и следующий. Уже после того, как Иерусалим был разорен и опустошен, и видел во время вывшего ему там откровения, что место, на котором стоял Иерусалим, по повелению Божию размеряется, город и храм Господень созидаются, и слава Божия наполняет храм свой, как о том подробно написано в его пророческой книге. Все это видение было таинственным прообразом нашего освобождения от работы вражии и устроения Церкви Христовой. Оно должно было совершиться через явление во плоти Бога, рожденного от Пречистой Девы, которую сей пророк назвал «врата заключенными» и непроходимыми ни для кого, кроме самого Бога. Иезекииль, глава 44, стих 2. Ему же дано было от Бога откровение и относительно воскресения мертвых. Иезекииль, глава 37, стих 1 и следующий. Он видел, будто рукою Божиим он был восхищен и поставлен посреди поля, которое было наполнено множеством человеческих костей, весьма сухих, и все они, по слову Божию, облеклись плотью, и когда вошел в них дух, ожили и стали на ноги свои, и было их весьма великое множество. И сказал Господь: «Я открою гробы ваши и выведу вас из гробов ваших». Кроме того, и относительно многих других тайн Божиих, которые должны были с полной ясностью исполниться в последние времена, даны были откровения пророку Божию. Он все их предвозвестил и записал в своей книге. Кто желает, пусть прочтет там. А мы, сокращая свое повествование, упомянем только, основываясь на свидетельстве достоверных о нем повествователей, что он был также и великим чудотворцем. Подобно Моисею, он был разделителем вод, а именно, однажды, когда при реке Хавари собралось к нему множество евреев, напали на них разбойническим образом халдеи, но он своей молитвой сделал то, что вода речная разделилась и открыла сухой путь преследуемым людям, чтобы они могли перебежать на другую сторону. И прошел народ еврейский по суху, халдеи же, дерзнувшие идти за ними тем же путем, были покрыты водами и погибли. Будучи в Вавилонии судьей над коленом Дановым и Гадовым, и видя, что они не чтут Господа и преследуют соблюдающих закон Господень, он наслал на их селение змей и гадов, которые поедали их младенцев и скот. Затем, сжалившись над ними, он удалил от них этих змей и гадов молитвою. Во время голода он своими молитвами к Богу умножил людям пищу в изобилии, и смертельно изнемогших от голода, от врат смерти, возвратил к жизни, сам же потом умер мученическую смертью. Видя, что его еврейский народ, бывший вместе с ним в плену, сообщается с халдеями о водолослужении и навыкает всем нечестивым делам их, он обличил его, увещевал оставить эти беззакония и грозил ему гневом Божиим. Вследствие этого еврейский старейшина, предавшийся халдейскому нечестию, исполнившись гнева, умертвил его, растерзав его конями. Народ, собрав его растерзанное тело, похоронил на поле Маур, в усыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама. И собиралось к могиле его множество евреев, и возносили они там свои молитвы Богу Саваофу, которому высылается слава во веки веков. Аминь. Кандак, глаз 4. Божий явился Иси пророк, Иезекииле чудне. Господне воплощение всем превозвестил Иси, сего Агнца, изи ждителя Сына Божия, явшегося во веки. В тот же день память преподобного Ануфрия, молчаливого Печерского, подвязавшегося в XII веке. Житие преподобных отец наших, Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спосника его. В дни благочестивого царя Иустиниана, когда христолюбивые люди стекались в святый город Иерусалим на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, по Божьему промышлению пришли из Сирии в Иерусалим на поклонение честному древу креста двое юношей, имя одного Иоанн, а другого Симеон, оба знатные и богатые. Иоанну в это время было от рода 24 года. Он имел молодую жену и жил при старике отце, а мать у него уже умерла. А Симеон был еще холост и имел только вдовую старуху мать, 80 лет. Оба эти юноши, происходившие из одной страны и сдружившиеся между собой в Христовой любви, пробыли вместе в Иерусалиме довольно времени, обходя и поклоняясь святым местам. Когда они, возвращаясь к себе, спустились в долину Иерихонтинскую и, проезжая подошвой горы, миновали город, то увидели по берегам священной реки Иордана монастыри. Тогда Иоанн, обратясь к Симеону, спросил: «Знаешь ли, кто живет в этих обителях?» «А кто в них обитает?» – пожелал узнать Симеон. «Ангелы Божии живут в них», – отвечал Иоанн. Симеон же, подивившись и вздохнув, спросил: «А можем ли мы их видеть?» «Если захотим начать такую же, как они, жизнь», – отвечал Иоанн, – «то без сомнения усладимся лицезрением и беседую их». Оба они ехали верхом. Теперь же сошли с коней, отдали их своим слугам и приказав: «Ступайте не спеша впереди нас». Итак, слуги вели коней впереди, а они, следуя издали, рассуждали, как бы спасти свои души. Идя понемногу, они подошли к перекрестку. Один путь, многолюдный, вел в Сирию, куда и им надлежало идти, а другой путь вел к Иордану, где виднелись монастыри. Указывая Симеону пальцем на дорогу, ведущую к Иордану, Иоанн сказал: «Вот путь, ведущий к жизни». А показывая на дорогу, лежащую по направлению к Сирии, прибавил: «Этот же путь приведет к погибели. Итак, брат, встанем здесь на распутье, помолимся Богу, чтобы Он научил нас, каким путем следует идти». И, преклонив колено, они начали горячо молиться: «Боже, Боже, Боже, желающий спасения всему миру, яви волю свою твоим рабам и укажи нам путь, которым мы должны идти». Помолившись довольно времени, Иоанн и Симеон бросили жребий, и жребий выпал идти по дороге, ведущей к Иордану. Тогда преисполнились они великой духовной радости и со смирением благодарили Бога, и тотчас забыли о своих родных. Один отца и жену, а другую мать, презрели свои богатства и как бы за сон сочли все привлекательное и услаждающее в этом мире, и, обняв друг друга, облобзались святым лобзанием и пошли по пути к Иордану, которым действительно достигли вечной жизни, и устремились с радостью, как Петр и Иоанн, к живоносному гробу Христову, Евангелие от Иоанна, глава 20, стих с 1 по 10, укрепляя и увещая друг друга. Иоанн боялся, чтобы как-нибудь сожаление о состаревшейся матери не отклонило Симеона от доброго намерения. А Симеон точно так же боялся за Иоанна, чтобы любовь к молодой жене, подобно тому, как магнит железа, не отвлекла его от предпринятого пути. Поэтому они обращались друг к другу со словами духовного наставления и утешения. Иоанн говорил Симеону: «Не унывай и не слабевай, возлюбленный брат, ибо я надеюсь на Господа, который возродил нас в нынешний день. Да и какая польза для нас от мирской суеты, или какую найдем помощь в богатствах в день страшного суда? Не скорее ли они повредят нам? Точно так же наша юность и телесная красота, разве они всегда с нами? Не изменятся ли от старости и не погибнут ли от смерти? Да мы и сами не знаем, дождемся ли старости, ибо и юноши, не ожидающие смерти, умирают. А Симеон со своей стороны убеждал Иоанна: «Меня, брат, нет ни отца, ни братьев, ни сестер. Есть одна только родительница моя, уже престарелая. И не столько о ней соболезную, сколько боюсь в своей душе за тебя, чтобы не отвела тебя с этого благого пути мысль о прекрасной и любезной жене твоей, с которой так недавно сочетался ты браком». Так, беседуя между собою, шли они вперед. И о том молили они Бога, да покажет им свою волю, в каком бы монастыре им постричься. И выбрали для себя такое знамение: в каком монастыре найдут они отворенные ворота, в тот, значит, Бог и повелевает им войти. Случилось им прийти в монастырь преподобного Герасима, в котором игуменом был муж боговдохновенный по имени Никон. Ему было возвещено Богом о пришествии этих двух юношей, возгоревшихся божественной любовью, ибо Никон видел в тот день во сне Господа, говорящего ему: «Встань, отвори двери ограды, да войдут сюда мои овцы». Игумен, поднявшись, пошел и отворил монастырские ворота и сел около них, ожидая прихода овец Христовых. Иоанн же и Симеон, приближаясь к монастырю, когда увидели отворенные ворота и у ворот сидящего старца, возрадовались великой радостью. И обратился Иоанн к Симеону: «Доброе это знамение, брат. Вот монастырь отворен, и привратник сидит, как будто нарочно, ожидая нашего прихода». Когда они приблизились к воротам, игумен встал и сказал: «Хорошо сделали, что пришли вы, агнцы Христовы». И, приняв их ласково, вел в монастырь и угостил их пищей телесной и духовной. Как странников он успокоил в ту ночь Симеона и Иоанна. Наутро игумен обратился к ним с таким словом: «Прекрасно и угодно Богу любовь ваша, которую вы к нему единодушно питаете, о дети. Но вам надо тщательно блюстись, чтобы не угасил ее у вас враг нашего спасения. Путь ваш хорош, но не надо ослабевать на нем, пока не будете увенчаны. Похвально намерение ваше, но не родите, чтобы не охладела в сердцах ваших теплота духовная. Хорошо, что вы поставили вечное выше временного. Конечно, доброе дело служить родителям по плоти, но без сравнений выше служить Отцу Небесному. Милые братья по плоти, но гораздо спасительнее духовные. Полезны друзья, которых вы имеете в миру, но много лучше приобрести друзей среди святых угодников Божиих. Сильны ходатаи и заступники ваши пред князьями, но все же не таковы, как ангелы, ходатайствующие за нас пред Богом. Хорошо и милостыню давать нищим Бога ради, но никакое приношение не благоприятно столь Богу, как душу и волю свою предать ему всецело. Приятно наслаждение сей жизнью, но ничто же по сравнению с наслаждениями райскими. Прекрасно и всеми любимо богатство, но никак не сравнится с теми сокровищами, их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдыша». 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Приятная красота юности, но ничто в сравнении с достоинствами прекраснейшего всех сынов человеческих. Прекрасно стать воином царя земного, но не продолжительно и опасно это служение. А быть воином Царя Небесного значит торжествовать над всею вражью силою. С таковыми и подобными этим наставлениями обратился к ним преподобный игумен и, видя обильные слезы, текущие из глаз их, сказал Симеону: «Не жалей, не плачь о сединах госпожи твоей матери, ибо за твои труды Бог лучше ее утешит, нежели сам ты, находясь при ней. Если бы даже ты неотступно был при ней, и то не знал бы, наверное, ты бы ее раньше похоронил или она тебя. И умер бы ты без угождения Богу, не имея ничего, что могло бы избавить тебя от будущих зол после смерти, ибо ни материнские слезы, ни отцовская любовь, ни богатство и слава, ни брачный союз, ни любовь к детям не могут умолить страшного судью, а только добродетельная жизнь, подвиги, труды, подъятые ради Бога. Потом, обратившись к Иоанну, сказал: «И тебе, о чадо, да не влагает враг таковых мыслей, чтобы ты стал рассуждать в уме своем. Кто без меня поддержит престарелого отца и прокормит, кто утешит рыдания супруги моей? В самом деле, если бы вы представили их одному Богу, а сами пошли работать другому, то вы, по справедливости, сокрушались бы о них. А так как единый есть Бог, которому вы поручили родителей своих и из любви к которому оставили их, то должны знать, что он сам промыслит о них. Подумайте также и о том, что когда были бы вы в миру и трудились для жизни временной, благость Господня заботилась о вас и щедро наполняла дом ваш. Тем более Господь позаботился о домах ваших ныне, когда вы пришли трудиться ему всем сердцем, желая совершения благоугодить ему. Вспомните, о дети, ответ Господа, желавшему следовать за ним и сказавшему: «Господи, повели мне прежде идти и погребсти отца моего». Господь сказал: «Гряди по мне и остави мертвых погребсти свои мертвецы». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 21-22. Так и вы, с непреклонную волею, твердым сердцем, идите во след Христа. Ибо если бы земной и смертный царь призвал вас к себе, желая сделать вас постельничами или советниками, разве вы не пренебрегли бы вашими домашними и не пошли бы со скоростью к царю, чтобы служить ему в славе и чести и услаждаться лицезрением и милостью его? И это бы вы сделали из-за краткого времени, пока он захотел бы почтить вас пред своими вельможами. Иоанн же и Симеон отвечали: «Истинно так, отче». И продолжал игумен: «Тем с большую, дети, должны мы поспешностью и усердием идти на зов Царя Небесного, призывающего нас к чести, которую подобится и с которой сравниться не может никакая самая высокая мирская почесть. Мы должны послушать Бога, призывающего нас к себе, помня любовь Его к нам, ради которой Он не пощадил Своего Единородного Сына, но предал Его за нас на кровавую смерть, чтобы сделать нас сынами Своими, и если бы за это мы пролили всю нашу кровь, то и тогда не воздали бы нисколько по достоинству в сравнении с явленной им благостью и любовью, потому что нельзя приравнять кровь царскую крови рабов». Сказав все это им, и догадываясь, что Симеон и Иоанн, одетые богато, выросли, не зная нужды, богодухновенный игумен, хотя и видел их горячее усердие к Богу, все-таки советовал им не тотчас возлагать на себя иноческий образ, но подождать некоторое время. Пусть сами себя испытают, смогут ли вынести тягость подвижнической жизни. А они, упавши к ногам его, молили его со слезами, чтобы он безотлагательно постриг их и облег в святой чин. После того старец, желая их испытать, взял отдельно Иоанна и говорит ему: «Я уже убедил твоего друга, чтобы он еще на год остался в миру». «Если ему угодно, — возразил Иоанн, — пусть остается. Я же не в состоянии так долго ожидать пострижения, но умоляю тебя, отче, тотчас совершить надо мною то, чего жаждет душа моя». Симеон же, видя их отдельно беседующих, сказал старцу: «Немедли, отче, слушая доводы Иоанна, трепещет за него у меня сердце, что затужит он о супруге своей, с которую в нынешнем году сочетался браком, богатый и прекрасный, и ради нее да не уклониться от любви к Богу». Иоанн также обратился к старцу со слезами. Очень он был склонен к слезам. «Молю тебя, отче, немедленно постриги нас, чтобы не погубить дорогого мне брата. У него мать, которая так сильно любит его, что не может жить, не видя его. И боюсь за него, чтобы, вспомнив о любви к нему матери, не отшатнулся от любви к Богу. И так не перестану печаловаться, пока не увижу его постриженным. Старец же, видя их взаимную заботу друг о друге и по опыту зная, что Бог не постыждает, не отвергает прибегающих к нему всею душою и твердую веру, немедля более ввел их в церковь и постриг в начальный иноческий образ. Когда же совершилось их пострижение, Иоанн сильно плакал, а Симеон тайно толкал его, давая знать, чтобы он молчал. Он думал, что тот плачет об отце и жене своей, но тот изливал слезы от горячей сердечной любви к Богу. После пострижения, по совершении святой литургии, игумен опять простер к ним продолжительное поучительное слово, ведая своим прозорливым духом, что недолго пробудут они в его монастыре, так как Бог призовет их на еще более совершенное житие. Тот день пришелся в субботу, и хотел игумен на утро, в воскресенье, возложить на них совершенный чин ангельского образа. И стали говорить некоторые из братьев Иоанну и Симеону: «Блаженны вы, потому что на утро возродитесь и будете чисты, как бы только что родились. Вы очиститесь от ваших грехов, как будто только в этот день получили крещение». А те, не понимая того, что говорили им, изумились и ужаснулись, и, придя к святому игумену в субботу вечером, молили его такими словами: «Не крести нас, отче, потому что мы христиане и дети христианских родителей, вновь рожденные погружением святого крещения». Игумен же, не понимая слов их, спросил: «Кто вас хочет крестить, о дети?» Они отвечали: «Слышали от братьев, что на утро будем крещены». Тогда игумен, поняв, что братья говорили им о святом ангельском образе, сказал: «Хорошо объяснили вам отцы, потому что на утро хотим облечь вас в совершенный чин ангельского образа, который освободит вас от всех сделанных вами в мире прегрешений, подобно второму крещению». Иоанн же и Симеон не знали, что такое совершенный чин ангельского образа. И приказал игумен позвать брата, которого в прошлую неделю посвятил в тот совершенный чин, чему еще не исполнилось 7 дней, так что брат носил постоянно по уставу монастырскому все одеяния святого чина. Когда этот брат пришел, Иоанн и Симеон, увидев его, припали к ногам игумена и молили, чтобы он тотчас же, еще вечером, облег их в этот чин. «Мы, люди, — говорили они, — не знаем, проживем ли эту ночь и увидим ли утро, и вдруг отойдем от этой жизни, не получив такого венца, радости и славы, в какой видим этого брата». Уразумел игумен, что они созерцают какое-то видение, и отпустил призванного брата обратно в келью. Когда тот ушел, опять Иоанн и Симеон усиленно стали просить игумена: «Отче, Бога ради, тотчас облеки нас в одежды, которые мы видели на том брате. Поистине, в монастыре твоем не видели ни одного в такой славе, как брат тот». «Что видели вы, дети, на том брате?» – спросил их игумен. Они отвечали: «Видели на голове его пресветлый венец и вокруг сияние, и какие-то лики святолепные со свечами в руках окружали его с удивительным пением». И подивился игумен такой душевной чистоте и сказал им: «На утро и вы, по благодати Святаго Духа, получите такой же венец и славу вместе со святым ангельским чином». Когда наступил воскресный день, игумен совершил над ними тот святый чин, и оба видели друг на друге венцы, сияющие на их головах, и ночью видели лице друг друга ясно, как днем, и такой радостью исполнилась душа их, что они не желали вкусить ни пищи, ни питья. По прошествии 2 дней, после принятия совершеннейшего чина, случилось им встретить того прежде названного, виденного во славе брата, облеченного во вретище и выполняющего монастырское послушание. они не видели над ним прежней славы и венца, и удивлялись. Симеон же сказал Иоанну: «Поверь мне, брат, что по истечении 7 дней и мы не будем носить друг над другом блестящего венца и сияния, как теперь». Иоанн спросил: «Итак, чего ты хочешь для себя еще, брат?» «Послушай меня», — отвечал Симеон, — «я хочу, чтобы мы как вышли из мира, так и отсюда уйдем на еще более безмолвное пустынное житие. Ибо с тех пор, как облег нас честной игумен во святой сей образ, разгорелось мое сердце от некоторого чудесного желания, и душа моя никого не хочет видеть, не говорить, не слышать чей-нибудь голос, но желает оставаться в полнейшем от всех удалении и в глубоком молчании». «Что будем есть, живя в пустыне?» – возразил Иоанн. Симеон отвечал: «А что едят другие пустынножители, о которых слышали из уст поучающего нас игумена? Питающий тех пропитает и нас. И думаю, игумен так много говорил нам о пустынножителях из желания, чтобы и мы избрали пустынножительство». Иоанн опять возразил: «Но мы еще не научились петь псалмы по уставу монастырскому». «Спасший угодивших ему ранее Давида, — успокоил его Симеон, — спасет и нас. И как научил он слагать псалмы Давида, пасшего овец в пустыне, так и нас научит. Не ослушайся меня, брат, но как вместе посвятили мы себя Богу, так и потрудимся для него вместе». Иоанн согласился, говоря: «Как ты хочешь, так и сделаем. Но как мы выйдем из монастыря, двери которого на ночь запирают?» Иоанн отвечал: «Отверзший нам днем, откроет и ночью». Когда они таким образом согласились и порешили, и когда наступила ночь, игумен увидел во сне некоего почтенного мужа, святого по виду, открывающего монастырские ворота со словами: «Выходите, овцы Христовы, на свое пастбище». Тотчас поднявшись, он поспешил к воротам и нашел их открытыми. И, думая, что Иоанн с Симеоном уже вышли, сел печальный, вздыхал и думал: «Недостоин был я принять молитвы отцев моих, ибо не я, а они были отцами и учителями. О, какие драгоценные камни, как сказано в Писании, неуказанные лежат на земле, многими видимые, но немногими ценимые». Когда игумен так размышлял в себе и сокрушался, вот вышли из своей кельи к воротам рабы Христовы, чтобы покинуть монастырь. И увидел игумен идущих впереди них прекрасных юношей с ярко горящими свечами. Иоанн же и Симеон юношей тех не видели, но, заметив открытые ворота, сильно обрадовались, что не лишились своей надежды. Когда же увидели у ворот старца, испугались и хотели вернуться, не догадываясь, что это игумен. Игумен же подозвал их со словами: «Не бойтесь, чады, идите во имя Господне». Они же, узнав, что это игумен, еще более обрадовались и поняли, что Бог, открыв ему ранее об их приходе, указал и отшествие их, и поклонились старцу со словами: «Благодарим тебя, отче, но как достойно возблагодарим Бога и честную твою главу, не знаем. И кто из нас мог надеяться сподобиться таковых даров? Какой царь мог бы почтить нас таким саном? Какие сокровища обогатили бы нас так скоро? Воды каких бань так очистили бы наши души? Какие бы родители могли нас так любить и спасти, как ты, честный отче? О Христе ты нам отец и мать, владыка, пастырь, наставник и руководитель. Через тебя получили непохищаемые сокровища и нашли бесценную жемчужину спасения. Узнали поистине силу второго крещения, как поведали нам отцы. Просим же твое блаженство, отче, чтобы, помолившись о нас, отпустил нас, рабов твоих, идти, куда нам укажет Бог. Ибо от всей души мы пожелали послужить ему. И поминай, отче, своих овец, коих принес Богу в жертву». Все это произнесли они с великими слезами, плакал игумен от душевной радости, видя столь великое желание их служить Богу. Наконец, поставив Симеона направо, а Иоанна налево и, воздев руки к Богу, произнес молитву. «Боже праведный и славный, Боже великий и крепкий, Боже предвечный и вечный, преклони ко мне грешному слух в час сей, услыши меня, Господи, обещавший послушать всех истинно служащих Тебе, направь стопы рабов Твоих сих и ноги их поставь на путь мира. Будь помощником, сим незлобивым отроком, и сохрани их целыми, как голубей, запрети всем нечистым духом, да не приближаются к ним, но добегут далеко от лица их. Прими оружие и щит, и восстань в помощь им, и ссуни меч, и заключи сопротив гонящих я. Рци, коегожда душе, спасение твое есть аз». Сравни Псалом 34, стих 2, 4. «Соделай, да удалится от их мысли всякое малодушие и ужас, и да сгинет всякая гордыня и самомнение и всякая злоба, да утихнет всякое рожжение плоти, случающееся от природы и от бесовского искушения, да осветится их тело и душа, и дух их просветится светом благодати Твоей, да, возрастая духовно, перейдут в возраст мужа совершенно и сподобятся получить часть среди угодников Твоих, восхваляя Тебя со святыми ангелами и всегда поклоняясь Тебе, Отцу, Сыну, Святому Духу, Богу Единому в Троице вовеки. Аминь». Потом, обратившись к рабам Христовым, со слезами произнес: «Бог, которого вы избрали, о добрые дети, и к которому вы прибегли, да пошлет Он ангела пред лицом вашим, который приготовит вам безбоязненный путь и пойдет впереди вас, избавляя вас от вражеских сил, как Иакова от Лавана и от Исава, Бытие глава 31 по 33, и Даниила от пасти львов, Даниил глава 6. И, обняв их обоих, опять обратился с молитвою к Богу: «Спаси, Боже, спаси возлюбивших Тебя всем сердцем, ибо Ты праведен, Господи. Не остави тех, которые оставили ради Тебя все суетное». Затем он обратился к ним: «Берегитесь, чада, потому что вы ходите на страшную брань. Но не бойтесь, силен Бог и не пошлет вам искушение выше меры. Подвязайтесь, дети, и да не будете побеждены врагом. Стойте мужественно, имея броней святый иноческий чин ангельского образа. Но помните сказавшего: никто же, возложив руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царствие Божие». Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. «Не будьте ленивы и унылы, начиная сей путь Господень, чтобы и на вас не исполнилась притча о начавшем ставить столб, начать с дати и не може совершите». Евангелие от Луки, глава 14, стих 30. «Мужайтесь, дети, зная, как ничтожна борьба и как велик венец, как непродолжителен труд и вечно отдохновение». Пока они упражнялись в таких беседах, подошло время звонить к утренне, и им нужно было выходить из монастырских ворот. Симеон, ответивший игумена отдельно, сказал ему: «Молю тебя, отче, ради Господа, помолись усердно за брата моего Иоанна, да изгладится из ума его память о жене, чтобы вследствие вражеского искушения не оставил меня, и я истаю от сожаления о разлуке с ним. Помолись и об отце, родшем его, да утешит его Господь, чтобы он не печалился об оставившем его сыне». Также Иоанн, отведши старца в сторону, молял: «Бог ради, отче, не забудь в святых твоих молитвах брата моего Симеона, да не удалится от меня к матери, увлекаемой любовью к ней, иначе пристань послужит нам местом потопления». Удивился старец такой между ними любви и, обещав молиться за них, благословил их, ограждая крестным знамением, и отпустил с миром. Отошедшие от преподобного игумена, рабы Христовы, Симеон и Иоанн молились: Боже, по молитвам раба Твоего, отца нашего Никона, сам веди нас куда Тебе угодно, ибо мы странники и не знаем ни места, ни страны, куда бы обратились, но стремимся к Тебе, хотя, быть может, в глубине пустыни ждет нас смерть. Потом обратился Иоанн к Симеону. Что теперь будем делать, брат? Куда пойдем? Симеон отвечал: пойдем направо, потому что все, что правое, то хорошо. И пошли на правую сторону. Было же то промышлением Божиим. Господь не оставляет рабов своих. Пройдя порядочно, они подошли к Мертвому морю и нашли близ моря Иордана, впадающего в то море, место удобное и келью, где пребывал один пустынный житель, за несколько дней перед тем приставившийся ко Господу. Были здесь и сосуды небольшие, и огород с насажденным овощем, которым питался приставившийся старец. Увидев это, рабы Христовы обрадовались так же сильно, как радуются нашедшие значительные сокровища, и благодарили Бога, и, поселившись там, начали жить. Немного времени спустя враг наших душ, дьявол, не терпев богоугодного жития рабов Христовых, начал войну против них. Иоанн влагал воспоминания о жене и отце, Симеону – любовь к матери. Они же, когда увидев друг друга печальными, тотчас говорили друг другу: «Встань, брат, помолимся вместе владыке нашему Иисусу Христу, да сохранит нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего Никона». И когда молились они, скоро приходила к ним помощь Божия, отражающая от них вражеские наветы. Иногда искуситель влагал им желание отведать мясо и выпить вина, иногда показывал во сне родителей, сродников, или сокрушающихся о них, или же пирующих. То повергал их в уныние и леность, то, думая ужаснуть их привидениями, опять внушал им мысль вернуться в монастырь, как будто им было невыносимо пустынное жительство. И разнообразными способами пестрый змей так старался прервать праведное житие тех похвальных подвижников. Они же, помня свои обеты и светлые венцы, которые сначала видели друг над другом, а также помня наставления и слезы своего старца, превозмогли в служении Господу и утешались, часто ощущая в сердцах своих некоторую духовную сладость. После мужественного сопротивления вражеским искушениям являлся им во сне преподобный Никон, то увещевая их, то молитву совершая за них Богу, то научая их псалмам и молитвам. И пробудившись, они помнили наяву то, чему научились от него во сне, и имели от того великую радость. Также точно и печаль, происходившую от воспоминаний о домашних, облегчил им Господь через 2 года такими откровениями. Представилось Симеону в ночном сонном видении, что он посещает матерь свою в ее доме и говорит ей на сирском наречии: «Лада хрилихем», то есть: «Не заботься, мать, ибо хорошо нам, я и господин Иоанн здоровы и водворены в царской палате, и вот носим венцы, которыми увенчал нас царь, украсив нас светлыми одеждами. Скажи также и родителю Иоанна, чтобы не тужил о своем сыне, и вообще не заботьтесь о нас». Много раз повторялось Симеону это видение, и из этого он понял, что его мать уже не печалится о нем, будучи утешена Богом. Точно так же Иоанну в сонном видении являлось какое-то пресветлое лицо со следующими словами: «Вот я сделал отца твоего беспечальным, вселив в него покой и радование, и жену твою на этих днях возьму в мое царство». Рассказывая друг другу о таковых видениях, Иоанн и Симеон радовались в своих душах и веселились о Боге Спасителе своем. С тех пор не знали никакой печали, первой, об отце и жене, а второй — о матери. Но одна у них была забота – днем и ночью славословить Бога. То для них было труд неутомительный и заботы без печали, постоянно творить молитвы и в непродолжительное время Они сделались достойными сосудами Святаго Духа и сподобились созерцания божественных откровений. Иногда они жили и отдельно друг от друга, но недалеко, не больше, как на расстоянии брошенного камня. И если одному из них приходила мысль вражеская, тотчас смущаемый прибегал к другому, ибо они открывали друг другу свои мысли и, молясь вместе, прогоняли наветы вражеские. По прошествии некоторого времени блаженный Симеон, сидя на отдельном месте, пришел в восторг и видит себя в своем отечестве, в городе Эдессе, навещающим больную мать со словами: «Как живешь, мать?» А она отвечает: «Хорошо мне, сын мой». Он же снова сказал ей: «Иди, ничего не бойся, к царю, ибо я умолил его за тебя и приготовил тебе место хорошее, и когда он захочет, то и я приду к тебе». Пришед в себя после этого видения, Симеон понял, что в ту минуту умерла его мать, и поспешил к Иоанну, прося его, да помолится он о душе его матери, а сам, преклонив колено, так молился со слезами: «Боже, жертву Авраама, благосклонно принявший, Бытие, глава 22, и не отвергший жертвы Иеффая, книга Судей, глава 11, и дары Авеля не презревший, Бытие, глава 4, ради отрока своего Самуила, явивший матерь его Анну пророчицей, 1 Царств, глава 1, 2. Ты, Господи мой, Господи, меня ради, раба твою, прими душу доброй моей матери, помяни я болезни и труды, принятые ради меня, помяни я сокрушение и слезы, которые она пролила, когда я укрылся от нее к тебе, помяни грудь ее, которую она меня вскормила, надеясь иметь от меня помощь и утешение, и не получив того, на что надеялась. Не забудь, владыка, ее сердечные рыдания, причиненные мною, когда я оставил ее тебя ради. Вспомни, сколько ночей не приходил сон на ее глаза от постоянной мысли о своем сиротстве и о моей юности. О, как сокрушалась она сердцем, глядя на мои одежды, в которые уже не облекалось ее драгоценное сокровище. Помяни, сколько радости и веселья лишил я ее моим от нее удалением, чтобы служить тебе, моему и я, владыке и Богу. Дай ей ангела твоего хранителя сильного, который избавит душу ее от хитрых и немилостивых воздушных духов, желающих всех погубить. Повели, Боже мой, разлучиться души ее от тела без болезни и страха. И как благи, прости ей все согрешения, которые она соделала всей жизни. Ей, Боже, правосудный, не переведи ее из печали в печаль, из беды в беду и от сокрушения к сокрушениям, но вместо печали, какой она оскорбила обо мне, единственном сыне своем, подай ей радость и вместо горя веселье, приготовленное Боже мой для святых твоих». Молился с ним вместе Иоанн, о душе приставившийся. И, поднявшись с молитвы, утешал Иоанн Симеона: «Вот, брат, Бог услышал твои молитвы и взял себе матерь твою. Потрудись же еще со мною, и оба помолим Господа, да покажет свою милость и бывшей моей жене, да или приведет ее к иночеству, или возьмет к себе от этого мира». И оба о том молились. Прошло немного времени, и Иоанн, находясь в восторге, увидел свою жену, сидящую в своем доме. Пришла к ней Симеонова мать, взяла ее за руку и говорит: «Встань, сестра моя, и пойдем ко мне, ибо украшенный дом дал мне царь, который сделал сына моего вместе с твоим мужем своими воинами. Перемени свои одежды и облекись в чистые». И тотчас она, встав, переменила одежды и пошла вслед за ней. Из этого видения понял Иоанн, что умерла жена его, и вместе с матерью Симеона поселилась вместе праведно, и сильно возрадовался. С этого времени оба стали беспечальны и пробыли в пустыне, живя вместе, претерпевая всякое злострадание, 29 лет, мужественно борясь с невидимыми врагами и по Божьей благодати побеждая их и прогоняя. а особенно Симеон, в столь великое пришел бесстрастие, что тело его стало как будто бесчувственное дерево, не ощущающее никакого сильного желания, так как все члены его были умершлены. Однажды Симеон сказал Иоанну: «Нет больше нам, брат, нужды оставаться в пустыне, но послушай меня, пойдем, послужим спасению других. Здесь мы только себе помогаем, а награды за помощь другим не имеем. Не апостол ли говорит: никто же своего сида ищет, но еже ближнего кижда? Еще, всем угождая, не иски своей пользы, но многих да спасутся». 1 Коринфянам, глава 10, стих 24 и 33. И еще: «Бых всем вся, да всякой некий спасу». 1 Коринфянам, глава 9, стих 22. Сказал ему на это Иоанн: «Думаю, брат, что сатана, возненавидев наше уединение, внушил тебе такую мысль. Но воспротився ему и останься здесь, дабы подвиг наш, который мы здесь начали, и на который мы призваны Богом, мы и окончили в этой пустыне». Симеон возразил ему на это: «Поверь мне, брат, что я здесь более не останусь, но по силе Христовой иду и поглумлюсь над миром». Иоанн стал говорить ему: «Я еще не достиг такого совершенства, чтобы мог глумиться над миром. Боюсь, чтобы как-нибудь он не посрамил меня и не лишил меня благодати Божией. Умоляю тебя, добрый мой брат, ради Господа, соединившего нас, не оставь меня смиренного, не отлучайся от своего брата. Ты знаешь, что после Бога я не имею никого, кроме тебя одного, брат мой. От всех отказался и привязался к тебе одному. А ты хочешь теперь, как в море, оставить меня в этой пустыне одного? Вспомни день, когда мы бросили жребий и пошли вместе служить Господу и обещали не разлучаться друг с другом. Вспомни тот час, когда преподобный отец наш Никон облег нас в святой великий ангельский образ, и были мы оба, как одна душа, и все дивились любви нашей. Не забудь слов великого старца, которыми он нас утешал и увещевал ночью, когда мы выходили из монастыря. Не оставляй меня, брат, молю тебя, чтобы как-нибудь не погиб один без тебя, и Бог взыщет с тебя за мою душу». Симеон вразумлял его: «Считай меня, что я умер. В самом деле, если бы я умер, не оставался ли бы ты один? Поверь же, что если пойдешь со мной, поступишь хорошо. Если не пойдешь, твоя воля. Я же все равно здесь не останусь, но иду, куда велит мне Бог». Иоанн понял, что это от Бога внушение его брату, чтобы он шел из пустыни в мир, и не стал больше ему прикословить. Сокрушаясь же о разлучении своем с братом, так сказал ему: «Смотри, возлюбленный Симеон, чтобы собранное в пустыне не рассыпал мир, и что преуспел благодаря молчанию, то пусть не повредится от мирской молвы. Да не погубит сон твоих всеночных бодрствований, и мирские утехи да не рассеют имического созерцания. Берегись, чтобы вид женщин, от коих Бог сохранил тебя до нынешнего дня, не погубил твоего целомудрия, и страсть к собиранию имущества не похитила твоей пустынной нестяжательности, чтобы посты твои не порушились вкушением многоразличных снедей, и чтобы не уничтожились плач твой от смеха, а молитва от лености. Если ты и получишь, возлюбленный, от Бога такую силу, что можешь невредимо для спасения твоего пребывать в мире среди людей, все-таки храни бережно сердце твое от того, что будешь делать перед людьми тело. В том пусть не принимает участие воля, пусть не прикоснется душа твоя к тому, чему прикоснется рука, и сердце не будет иметь удовольствия от того, что будут вкушать уста и вместе с выступающими ногами, да не возмутится внутренний покой, и все творимое вне да не ощутится внутри, и твой ум пусть сохранится безмятежным. Я радуюсь о твоем спасении. Только ты молись обо мне Богу, чтобы не разлучил он нас в будущем веке друг от друга. Не бойся, любезный брат мой Иоанн, отвечал ему на это Симеон. «Что я хочу делать, то не по моей воле, а по Божьему хотению. И ты узнаешь, что мое дело угодно Богу из того, что приду к тебе до своей смерти и приветствую тебя и позову тебя с собою. Через немного дней пойдешь за мною». Побеседовав так, оба стали на молитву и долго молились со многими слезами. Потом, несколько раз обняв друг друга и облобызав уста и грудь, отпустил Иоанн Симеона, далеко проводив его. Не хотелось ему разлучаться с ним. И каждый раз, как говорил ему Симеон: «Возвратись уже, брат Иоанн», слова эти были для него как острый меч, отделяющий душу от тела. В конце концов, облобызав друг друга, они расстались. Симеон пошел в мир, а Иоанн возвратился в пустыню, проливая из глаз слезы. Вышед из пустыни, блаженный Симеон пошел в святый град Иерусалим, ибо сильно желал видеть святые места, которых не видел столько лет, и, дойдя до святой Голгофы, остался там 3 дня, приходя и поклоняясь честному и животворящему кресту и святому гробу Господню. Прилежно он молился Богу, чтобы Господь скрыл дела его перед людьми, пока не приставится из здешнего мира, чтобы тем избежать пустой славы и гордости, которая погубила и низвергла даже ангелов в смерть. Но пусть все принимают его за безумного и несмысленного, и да получит просимое. Господь слушает молитвы истинных рабов своих и внимает прошение их. И сколько после того творил чудес угодник Божий, бесов изгонял, будущее предсказывал, болезни всякие исцелял, от скоропостижной смерти избавлял, неверных приводил к вере, грешных убеждал к покаянию. Тем не менее люди не могли узнать всей его святости, так как Бог скрывал ее от них. Но даже до самой смерти считали его юродивым и бесноватым. Он и сам умел свои чудесные дела, совершаемые по Божию благодатью, скрывать извне являемым юродством, как покажет это последующий рассказ. Пусть не соблазнится кто-либо, читая про некоторые странные и вызывающие смех действия, которые святый Симеон творил в притворном юродстве, глумясь над пустым и горделивым миром, но обсудит каждые слова апостольские. Хотя и мудр быть в веце сем, буйда бывает. И еще, мы буе Христа ради, за небуе Божие премудрее человеков есть. 1 Коринфянам, глава 4, стих 10, и глава 1, стих 25. Из Иерусалима пошел преподобный Симеон в город Эмессу, и там начал свое Христа ради юродствование. Подходя к городу, увидел на сорной куче дохлого пса. Сняв свой пояс, он привязал пса за ногу и повлек его в город. Быстро прошел через ворота и тащил по улицам. Собралось множество детей, которые бежали за ним с криком: «Монах юродивый! Монах юродивый!» и бросали в него камни и били палками. А утром, в воскресенье, он вошел в церковь, при начале литургии имея за пазухой орехи. Прежде всего Симеон начал гасить свечи, а когда хотели его выгнать, он, вскочив на амвон, бросал орехи в женщин, и едва с большим трудом могли изгнать его из храма. Он же, убегая, опрокинул продаваемые хлебы и так сильно был избит хлеботорговцами, что едва остался жив. После того один харчевник, продавец съестных предметов и сочего, нечестивец, державшийся северовой ереси, увидав блаженного старца и не подозревая его уродства, обратился к нему со словами: «Что бродишь, старец, поди ко мне и продавай сочего, бобы и крупу и прочую снеть». Он тотчас согласился и, севши в каморке того человека, начал даром раздавать припасы приходящим нищим, и сам их ел, потому что не вкушал пищи целую неделю. И когда все раздал и ничего не собрал денег, то человек тот начал сильно бить его и вырвал у него бороду и выгнал из своего дома. Но старец не уходя, сел у ворот. Через час, услышав, что жена харчевника потребовала горячих углей, чтобы возжечь фимиан, побежал к печи и, не найдя совка, взял горстями горящие угли и принес к госпоже, чтобы положила ладан для кождения. Увидав это, она ужаснулась и закричала на него: «Что ты делаешь? Зачем ты сжигаешь руки свои?» А он переложил огонь в свою одежду, сказал: «Если не угодно тебе, чтобы я кадил руками, то буду кадить одеждою». И, положив ладан, кадил, пока не угасли угли. Видя руки и одежду его невредимыми от огня, муж и жена сильно изумились и присоединились потом к афорической церкви. А старца стали почитать святым. Но он бежал из того дома и не вернулся, пока то чудо не пришло в забвение. Когда он юродствовал в городе, один содержатель корчмы взял его к себе и держал его как раба. Был же он нрава жестокого и немилосердного, и редко когда давал старцу пищи, хотя ради него и получал много прибыли, так как горожане говорили, глумясь: «Пойдем пить в корчму, где юродивый». Старец своим юродством веселил пивших. Однажды приполз змей, пил вино из сосуда и, выпустив в него яд, уполз. Никого не было тогда в комнате, и юродивый был вне дома, кривляясь среди народа и пляша под игру бубна. Спустя несколько времени он вошел в дом и увидел над сосудом никому невидимое написанное слово «Смерть». Поняв случившееся, старец взял палку и разбил сосуд, полный вином, и вино пролилось. В ту минуту пришел корчемник и, увидев, что старец разбил сосуд, схватил ту же палку и бил его без милосердия, пока не устал сам, и выгнал его из дома. Наутро старец опять пришел в корчму и как бы прятался от своего господина. И опять приполз змей, стал пить вино из другого сосуда. Увидав это, корчемник схватил палку и, думая убить змея, ударил по сосуду. Змей уполз, а сосуд разбился, и вино пролилось. Не только сосуд тот, но и стаканы, стоявшие поблизости от него, разбились. Старец же, стоя позади, вскричал: «Видишь, что не я один безумный разбиваю сосуды, но и ты тоже делаешь». Тогда корчемник, поняв, почему Семен разбил вчера сосуд с вином, раскаялся, что безвинно бил жестоко Семена, и стал почитать его как святого. Старец же, не желая себя почитания, а желая бесчестия и поругания, и мудро прикрывая видом юродства свое ангельское во плоти житие, сделал следующую вещь. В один день, когда жена кормчемника одна почивала в своей комнате, а муж ее продавал вино, пришел к ней старец и начал снимать с себя одежды, делая вид, что хочет лечь с ним. Она, видя то, закричала, и прибежал кормчемник, которому жена сказала: «Выгоните этого проклятого юрода, потому что он хочет меня насиловать». Муж подверг старца заушению и выгнал его вон на стужу. Был сильный холод и дождь, и сел старец вне дома, терпя холод в одной ветхой и разорванной одежде. С тех пор не только сам кормчемник не считал его за святого, но и другим, если кто говорил, что Симеон юродствует Христа ради, с клятвой утверждал: «Поистине бесноватый и помешанный он, к тому же и блудник, хотел жену мою насиловать, и мясо ест, и другие неподобные дела творит, как не знающие Бога». Ибо преподобный много раз после семидневного голодания при всех ел мясо, нарочно для того, чтобы не только юродивым, но и грешником все считали его. Для большего же обнаружения своего мнимого безумия, отлагая человеческий стыд, много раз ходил он по базару ногой, как бы бесплотный, истинный подражатель бесплотным. Диакон, служивший при церкви в том городе по имени Иоанн, муж добродетельный и богоугодный, хорошо зная притворное ради Христа и уродство Симеона, увидав однажды старца, и не то от голодания, не то от тягостей, подъемлемых при юродствовании, сильно ослабевшим телом, и желая его как бы шуткой вымыть, спросил: Пойдешь в баню помыться, юродивый? А тот, засмеявшись, сказал: «Пойду, пойду». И тотчас, сняв с себя рубище и свив его, положил себе на голову. И сказал ему диакон: «Оденься, брат, ибо если идешь ногой, я не иду с тобой». Старец отвечал ему: «Я дело прежде самого дела сделал, и если не хочешь со мной идти, то предупрежу тебя». С этими словами побежал вперед. Было же две бани, одна мужская, другая женская. Он, оставляя в стороне мужскую, пошел к женской. Диакон же, настигнув его, закричал: «Постой, юродивый, не ходи туда, ибо то женская баня». Обратившись к нему, Симеон сказал: «Все равно там горячая и холодная вода, и тут горячая и холодная. Другого особенного ничего нет ни там, ни здесь». С этими словами устремился вперед и голый вошел в баню и сел среди женщин. Те тотчас все на него бросились, били его и выгнали от себя. После того диакон, особенно наедине, спросил святого: «Отче, как чувствовала себя твоя плоть, когда ты голый вошел к ногим женщинам?» Старец отвечал: «Поверь мне, брат, что все равно, как дерево среди деревьев, так и я был среди них, не ощущая, что я имею тело, не думая, что среди телесных существ нахожусь, но вся моя мысль была устремлена на Божие дело». Такое бесстрастие своего умерщвленного тела открыл блаженный тому диакону, от которого не таил и всего жития своего, видя в нем истинного раба Божия. И стала между ними обоими дружественная любовь о Христе, и знали они богоугодные дела друг друга. И родствуя, преподобный Симеон не себя одного, но и других спасал. Многих грешников приводил к покаянию, наставляя словами и делом. Один юноша впал в грех прелюбодеяния, и тотчас, по Божию наказанию, предан был в измождение плоти сатане. 1 Коринфянам, глава 5, стих 5. И мучим был от нечистого духа. Увидав это, старец ударил его по щеке и сказал на ухо: «Не прелюбодействуй». И тотчас вышел из него бес и стал здоров юноша. Спрашивающим, как он исцелился, рассказывал: «Я видел старца с деревянным крестом в руке, который прогнал от меня черного страшного пса ударами креста, и я стал здоров». Не мог он открыть, что Симеон юродивый исцелил его, потому что Бог удерживал язык его даже до самой смерти Симеоновой. Был один комедиант, по площадям разыгрывавший смешные действа, по имени Псифос. Когда он выполнял перед народом обычное свое дело, пришел туда Симеон и, видя комедианта, прозрел некоторую добродетель в его жизни и, желая отвлечь его от явно совершаемого неблагоугодного дела, взял очень маленький камень и, сделав крестное знамение, бросил в него и попал ему в правую руку. И тотчас засохла рука у того и никак не мог узнать, кто бросил камень. И ушел комедиант болен и умный. Во сне явился ему преподобный со словами: «Вот я бросил в тебя камни, и если не покаешься и не поклянешься мне, что не будешь больше заниматься тем смехотворным искусством, то исцелеешь». Тот поклялся ему пречистой Девой Богородицей, что не будет больше показывать тех игр, и, встав, почувствовал себя здоровым, и рука его выздоровела, но не мог назвать своего исцелителя, а только твердил, что какой-то монах свинцом из финиковых ветвей на голове исцелил его. Провидел же и будущее преподобный и прикровенно для других предсказывал его. За несколько дней перед великим землетрясением в царство Маврикия, от которого землетрясение пала Антиохия и разрушились многие каменные здания в Эмессе, старец юродствуя похитил из училища плетеный ременный бич и, бегая по городу, ударял по каменным столбам, которыми поддерживали здание, и перед некоторыми столбами приговаривал: «Господь повелевает тебе стоять крепко, а перед одним ты не стой, не падай». И когда было землетрясение, все столбы, которым святые, ударяя, приказывал стоять, остались целы и невредимы. Другие упали, и с домами, державшимися за них, и в прах разбились. А тот столб, которому святый сказал «не стой, не падай», расселся пополам, сверху донизу, и стоял несколько наклонившись. Когда святый, ударяя по столбам, приказывал им стоять, многие думали, что это он делает в неистовстве. А когда увидели, что они целы и невредимы стоят после землетрясения, многие тут поняли, что то было пророческое предзнаменование юродивого о землетрясении. Также, когда должен был случиться мор, приходил святый в училище, целовал детей, как бы смеясь, говоря каждому: «Иди, о добрый мой, иди, о прекрасный мой». Не всех же детей целовал, но тех, на которых указывала благодать Божия. А учителю сказал: «Так, брат, ради Бога, не бей тех детей, которых я целую, потому что им нужно идти в далекий путь». Учитель же надругался над ним, то сам бил его, то детям приказывал бить его. И привязывали старца к столбу и били. А когда по Божьей попущению пришел на город мор, то живых не осталось ни одного из тех детей, которых лобызал святый, но все перемерли. И тогда поняли его пророчество. Старец имел обычай входить в дома богатых и играть юродствуя, причем он неоднократно лобызал их рабынь перед всеми. Случилось одной рабыне знаменитого гражданина согрешить с одним юношей и зачать от него. Когда же дознано было, что она беременна, и госпожа спрашивала ее, с кем она согрешила, не хотела рабыня объявить своего соблазнителя, но сказала, что чернец юродивый изнасиловал ее. Когда старец по обычаю пришел в тот дом, госпожа сказала ему: «Хорошо ли ты поступил, Симеон, что изнасиловал мою рабыню, которая даже беременна от тебя?» Старец же посмеялся ей: «Не заботься теперь, не заботься, пока она не родит, и будешь иметь маленького Симеона». С того дня начал старец звать ту рабыню своей женой и постоянно приходил к ней, принося ей чистые хлеба, мясо и рыбы, приговаривая: «Ешь, жена моя, ешь». Когда же пришло время родов, разболелась та женщина и 3 дня не могла родить, и приблизилась к смерти. Госпожа ее обратилась к святому, прося его: «Помолись, старец, Богу, потому что жена твоя не может родить». А он, играя и ударяя в ладони, прибавил: клянусь Иисусом, не родится у нее ребенок, пока не признается, кто его отец». Слыша это, мучающаяся родами открыла правду, что оболгала неповинного инока и называла своего соблазнителя, с которым согрешила. Тогда родила ребенка, и начали старца считать святым, а другие говорили, что он волхвует действиями сатаны, ибо юродив и бесноватый. Также святый прозревал и тайные помышления человеческих сердец, что ясно из следующего. Близ города был монастырь, где 2 отца в беседах производили исследования об Оригене, почему такой мудрец уклонился в ересь. Один утверждал, что Оригенова мудрость не от Бога, а от учения и чтения многих книг, а другой, что невозможно человеку без благодати Божией говорить и писать так, что иное и до сего времени принимается православными. Так, после долгих словопрений и несогласий, порешили они друг с другом: «Слышно, что пустыня Иорданская имеет великих святых отцов, умудренных Богом. Итак, пойдем туда, не найдем ли там, кто бы разрешил наше сомнение». Так порешив, пошли сначала в святый город Иерусалим, и, поклонившись святым местам, отправились в пустыню Мертвого моря, и по устроению Бога, не презревшего их трудов, обрели преподобного Иоанна, который был другом и сопостником Симеона. Пришел в то время уже и Иоанн в совершенную меру святости и имел дар провидения. Он, как только увидел шедших к нему отцов, сказал им: «Хорошо поступили вы, оставившие море, с тем, чтобы почерпнуть из сухого озера. После продолжительной между ними духовной беседы, когда вспомнился и спор об Оригене, преподобный Иоанн изрек к пришедшим: «Я, отцы, не получил от Бога дарования, чтобы мог рассуждать о неведомом. А идите к юродивому Симеону, что в городе вашем. Тот на все, о чем вы не спросите, ответит вам». Они же, возвратившись к себе, пришли в город Эмессу и спрашивали, где юродствующий старец Симеон. Некоторые, смеясь, говорили им: «Что хотите услышать от безумного, соблазняющего всех, над всеми глумящегося, а больше всего досаждающего инокам?» Они же, пренебрегши такими речами, искали старца, и в доме одного овощника нашли его, лежащего над бобом и евшего боб, подобно медведю. И тотчас один из них, соблазнившись, подумал, рассмеявшись про себя: «Поистине, на великого мудреца пришли взглянуть, многому можем научиться у него». Приблизившись же к нему, сказали: «Благослови, отче». Он же, взглянув на них, сказал с гневом: «Напрасно пришли, и безумец тот, кто послал вас ко мне». Потом, встав, сильно ударил в щеку соблазнившегося, закричав: «За что бранишь боб? 40 дней мочен он. Ориген такого не ел, но зашел в море, не мог из него выйти и потонул в глубине. Уходите отсюда, уходите, а то биты будете». Они же ушли, дивясь прозорливости старца, потому что, не спрашивая их, сказал им об Оригене и вспомнил пославшего их и обличил сердечный помысел, но не могли никому о нем рассказать. А что сказал о бобе, что мочен был 40 дней, означало, что столько дней пробыл он без пищи, как о том после сам сказал другу своему, диакону Иоанну. Однажды, взяв из овощницы свирель, вышел на улицу к близлежащему месту, на котором, в пустом доме, поселился нечистый дух, пугая многих поздно проходящих, а иным и вредя. Сидши там, святый играл на свирели молитву преподобного отца своего Никона, который у того научился, и выгнал ею оттуда беса. Бес же, приняв образ малого страшного эфиопа, побежал в овощницу и всех там перепугал, и всю посуду перебил. Когда Симеон возвратился, то увидел жену овощника, напуганную и унывшую. Она рассказала ему: какой-то мурин, страшный и яростный, низкого роста, быстро вошед, всех нас перепугал и всю посуду перебил. А святый сказал ей: это я послал его на вас, за то, что вы не присоединяетесь к святой церкви. А они держались ереси Севира. Женщина хотела было схватить юродиво и пить, но он, нагнувшись, захватил горсть земли и бросил ей в лицо и залепил землей глаза, крикнув ей: «Воистину не схватишь меня, пока не присоединишься к моей церкви, а если не захочешь присоединиться, опять придет к вам мурин». С этими словами убежал из того дома. На другой день, опять же, в тот же час, бес, как и накануне, в образе эфиопа, вошел в то же овощное хранилище и сделал то же, что и в первый раз. Тогда все живущие в том доме немедленно присоединились к православной церкви. Также и еврей один, хулитель имени Иисуса Христа, обращен был ко Христу преподобным Симеоном. Тот еврей, так как Бог указывал ему путь ко спасению, увидел раз моющегося старца и двух ангелов, с ним беседующих, и, поняв, что он угодник Божий, хотел объявить о нем то, что видел в народе. Святый же, явившись ему во сне, запретил кому бы то ни было рассказывать виденное. Еврей же наутро, вышедший на площадь, не был в состоянии сохранить тайну, но когда он хотел обратиться к народу с рассказом о Симеоне, тотчас явился ему святый и коснулся его уст, изображая на них крест, и сделал его немым, а сам бежал от него, скачая и играя среди народа, а Жидовин оставался немым. Тогда он пришел к святому, кланяясь и поматыванием головы показывал ему, что он должен креститься. После во сне старец явился ему, говоря: «Иди крестись или оставайся нем». И так крестился еврей. И когда вышел из святой купели, тотчас же стал владеть языком и начал прославлять Бога. Тогда привел он ко святому крещению всех своих домашних. Такой чистоты и бесстрастия достиг святой, что и играя среди женщин, пребывал, как чистое золото среди огня. И много раз бесстыдные женщины срамно щекотали его, влагая руки в его недра, но он оставался как будто мертвый, подобный бесчувственному дереву, освобожденный по благодати Божией от всякого естественного вожделения. Рассказывал он о себе ранее названному диакону Иоанну. «Когда я был в пустыне и сначала имел много беспокойства от плотских страстей и молил Бога об облегчении брани, явился мне святый Никон с вопросом: „Как живешь, брат?“ А я отвечал: „Жестоко страдаю, отче, и если ты мне не поможешь, не знаю, что и делать, потому что плоть сильно восстает на меня“. Старец с улыбкой зачерпнул воды из святого Иордана и вылил мне на живот, с крестным знамением сказал: „Вот и здоров ты“. И с тех пор перестал я ощущать плотское вожделение и во сне, и наяву. Вот как рассказывает о себе блаженный тому диакону. Будучи бесстрастен, он безбоязненно подходил к женщинам, и как в древности Купина в Синае оставалась среди огня неопалимой, исход глава 3, так он от женского прикосновения. Святой Симеон приходил в их среду, желая им спасения. Иногда он говорил какой-либо блуднице: „Хочешь ли, я буду иметь тебя подругою, я дам тебе 100 злотых, только не твори ни с кем греха“. С этими словами показывал блуднице золото, которое Бог давал ему невидимо, сколько он хотел. Блудницы же, издеваясь над ним, обещали не грешить ни с кем, но он требовал от них клятвы. И если которая клялась остальное время сохранять себя чистой, давал ей золото. Но потом, если не сохранив клятвы, она грешила, тотчас узнавал то святый, обличал ее и посылал на нее или какую-нибудь лютую болезнь, или беса, чтобы он мучил ее, пока не даст истинных доказательств, что действительно покаялась. Но как только люди начинали считать его святым, он тотчас совершал нечто такое, что было явным доказательством не святости, а безумия. Иногда он ходил хромая, а иногда прискакивая. Иногда ползал по земле, задевая ноги проходящих. Иногда же лежал на земле, колотя ногами. В новомесячье же притворялся бесноватым и падал, как одержимый бесом. И много иного, неприятного человеческим глазам и нелепого творил он, являя себя для всех безумным, чтобы никто не считал его святым. Однажды он святую Четыридесятницу оставался без пищи, а в Великий Четверг с утра, сидя на торговой площади, ел. Видя это, проходящие говорили: „Смотрите на этого безумца, он и Великого Четверга не почитает, а ест с позаранку“. Увидав его, диакон Иоанн спросил: „Насколько ты купил того, что ешь?“ Он отвечал: „На 40 медных, указывая прикровенно, что 40 дней не ел. Слыша о таком житии Симеона, один проживающий близ Эмеса вельможа подумал про себя: „Пойду взгляну на него и узнаю, и родствует он ради Христа или же на самом деле безумен“. Когда он пришел в город и был около жилища блудниц, увидел, что одна блудница носила старца на плечах, а другая била ремнем. И соблазнился он в своей мысли: „Кто поверит, что этот лживый чернец не творит блуда с этими нечистыми женами“. Когда он так про себя думал, то был от юродивого еще на расстоянии брошенного камня. Старец, оставив тех женщин, побежал к вельможе и, ударив его по лицу, открыл свою одежду и показал, не стыдясь, свою умершленную плоть. Скача перед ним, он спрашивал, «Думаешь ли, окаянный, что тут может возникнуть похотение?» Тот удивился, что еще издали старец узнал его помыслы и убедился, что он раб Божий, по своей воле юродствующий Христа ради, но не мог никому о том рассказать, хотя и хотел, ибо какую-то силою, как и других, удерживался язык его до кончины святого. Бес опять вселился на одной улице в городе, в другом пустом доме. Приблизившись к последнему, преподобный Семен увидел беса, который готовился ударить, ожидая мимоходящего. Тогда старец набрал небольших камней за пазуху, встал на противоположную сторону и во всех, желавших идти этим путем, бросал камнем, не давая никому прохода. Один же пес проскочил там и тотчас, пораженный бесом, начал источать пену. Тогда святый говорил людям, «Теперь проходите, ибо вместо человека поражен пес». После того пришлось старцу идти мимо одного места, где веселилось множество девиц. Увидав его, девицы те начали издеваться над ним, крича «Монах! Монах!» и зазывали его в свое собрание. Он же, желая наказать их бесчинство и сделать целомудреннее, помолился тайно в сердце своем Богу и скривил всем им глаза, так что каждая стала косой. А старец пошел дальше. Девицы же, почувствовав кривизну глаз своих, поняли, что это сделал юродивый, и бежали вслед за ним, с плачем взывая, «Поправь, юродивый, поправь глаза нам!» Они думали, что волшебством он сделал то. Настигнув старца, они схватили его и насильно заставляли. «Развяжи», — говорили, — «что связал». А он шутя говорил, «Если который из вас хочет исцелиться, пусть даст поцеловать косые глаза и исцелеет». Некоторые из них, которых Бог хотел исцелить, соглашались, чтобы старец поцеловал их в очи. И от поцелуя они тотчас исцелялись. Глаза их становились такими же, как прежде. А те, которые погнушались старцам и не согласились, чтобы он их поцеловал, те остались неисцеленными и плакали. Когда старец ушел от них не очень далеко, те побежали за ним с криком «Подожди, юродивый, подожди! Ради Бога, подожди! Целуй нас!» Но старец не слушал их. Так старец сбежал, а девицы гнались за ним. Из видевших это, одни говорили «Играют с ним девицы», а другие сочли их «Объюродившими». Святый говорил иным из зрителей, «Если бы Бог не искривил им глаз, то они превзошли бы блудодеянием всех сирийских женщин, а теперь они не будут такими». Однажды несколько эмесских горожан пошли в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда они возвращались по домам по окончании праздника, один из них отделился и направился в пустыню посетить святых отцов, чтобы сподобиться их молитв и благословения. Он обходил отеческие кельи с дарами, подавая милостыню из своего имущества. По Божию устроению случилось ему встретить преподобного Иоанна, жившего близ Мертвого моря и Иордана, и бывшего спутником святого Симеона. Горожанин поклонился ему, прося его благословения и молитв, и сказал ему преподобный Иоанн, «Имея в городе угодника Божия Симеона, именуемого юродивым, зачем ты у меня убогого просишь молитв? В его молитвах не только я, весь мир нуждается». И взяв того человека, он вел его в свою келью, и вот нашлась ее келья, предложенная невидимой рукой, посланная от Бога, трапеза, необычная для пустыни. Были тут и хлебы чистые, горячие, рыбы хорошие, вино и сосуды. И севшие ели, и насытившись, благодарили Бога. После трапезы преподобный Иоанн взял три просфоры, тоже посланные Богом, дал тому человеку со словами, «Передай это брату моему Симеону юродивому и скажи ему, молись за брата своего Иоанна». Когда же, возвратившись, человек тот входил в Емес, встретил его в воротах преподобный Семен со словами: «Здоров ли, брат мой Иоанн? Не съел ли ты трех просфор, которые он послал мне в благословение?» И дивился возвращающийся такой прозорливости. Старец же, взяв его в свое убогое жилище, предложил ему такую же, посланную Богом, трапезу, какую преподобный Иоанн предоставил ему в пустыне. При этом Семен рассказал ему все, о чем они беседовали с Иоанном в той пустыне, что пили и ели. Вышед от старца, муж тот, с ужасом, много дивясь прозорливости старца, никому не смел рассказывать о том, частью возбраняемой Богом, частью стыдясь людей, так как знал, что не поверят ему, ибо все считали Симеона безумным, и его, кто был мудрее всех людей. На вышеназванного диакона Иоанна однажды, по Божию попущению, пришла такая напасть. Злодеи ночью совершили в городе убийство, и, взяв труп убитого, бросили во дворе диакона. Когда наступил день и нашли мертвеца в доме диакона, прошел немалый говор. Судья, схватив диакона, судил его, как убийцу, и не нашлось свидетелей о его невинности, и он не мог оправдаться. Осужден был невинный диакон на смерть, быть повешенным на дереве. Когда же вели его на место казни, он ничего другого не говорил, как только: «Бог юродивого, помоги мне! Бог Симеона, предстань в час этот!» А Симеон в то время где-то в другом месте совершал свое юродство. Господь восхотел избавить невинного диакона от такой напрасной и позорной смерти. И вот один человек пришел к старцу и сказал: «Юродивый, друг и благодетель твой, диакон Иоанн, осужден на смерть, и если он умрет, погибнешь с голоду, ибо никто больше не заботится о тебе». И с этими словами рассказал, за что осудили его на смерть. Святой же тотчас пошел в тайное место, где привык в уединении молиться, и которого никто не знал, кроме этого диакона. Там, преклонив колено, он начал усердно просить Бога об избавлении диакона от смерти. И тотчас нашлись самые убийцы, и поспешно были посланы от судьи конные вслед за поведшими диакона на смерть, чтобы освободить невинного. И нашли их уже на месте, на котором должны были повесить диакона. Отпущенный диакон пошел не в свой дом, но прямо к тому месту, где молился святой Симеон, и застал его еще не кончившим молитвы и стоявшим с поднятыми кверху руками. Диакон в ужасе остановился неподалеку сзади святого Симеона, ибо видел, что после подтверждал с клятвою, пламя, подобное мечам, выходившего из уст святого, и сияние огненное вокруг него, и не смел диакон приблизиться к нему, пока он не кончил молитвы, и огненное сияние не вознеслось к небу. Оглянувшись, святой сказал диакону: «Что, брат Иоанн, чуть не испил ты смертной чаши. Иди, молись, благодари Бога Избавителя. Это искушение случилось с тобой ради того, что два нищих приходили к тебе, а ты имел что дать и не дал, но отвернулся от них и отпустил ни с чем. Разве это твое, что подаешь? Или не веришь сказавшему, что дающий нищему Бога ради старицу примет в нынешнем веке, а в будущем получит жизнь вечную? Если веруешь, дай, если не даешь, ясно, не веруешь Господу». Таковы были слова юродивого, или лучше, святого и преподобного мужа. Ибо когда он бывал с тем диаконом наедине, то ничего юродского не делал, но с кротостью и сердечным сокрушением беседовал о полезном. И много раз диакон тот, слушая душеполезные слова святого, чувствовал великое благоухание, выходящее из его уст. В одно воскресенье с утра, после семидневного поста, святый Симеон, юродствуя, взял в правую руку сверченное мясо, по-гречески называемое «элладой», по-латыни «люканикой», иначе «колбасой», положил ее на плечо, как диаконский орарь, и в левой руке держал горчицу, и, обмакивая Элладу в горчицу, ел. Приходившим к нему забавляться, он мазал губы горчицей, и приблизился к нему один грубый крестьянин с больными глазами и с бельмом на одном из них. Святой Симеон вдруг помазал горчицей по его глазам. Закричал тот от сильной боли в глазах, произведенной крепкой горчицей. А юродивый сказал ему: «Иди, безумец, умойся уксусом с чесноком, и тотчас исцелеешь». Но тот, не послушав святого, пошел ко врачам, еще больше ослеп и сильнее заболел. После, раскаявшись, дал себе зарок, если бы даже выскочили глаза, выполнить, что прикажет старец. И когда он умыл глаза свои уксусом с чесноком, в ту же минуту совершенно стал здоров глазами. После встретил его святый где-то на пути и сказал: «Вот теперь здоров, не воруй же косу соседа». Так наказал святый крадущего, зная тайные дела человеческие. Украдено было у одного горожанина 500 златец, и печалился тот человек о погибшем своем золоте и старательно разузнавал о нем. Был он жесток со своими рабами и бил их немилосердно. Однажды юродствующий старец встретил его на улице словами: «Хочешь ли, чтобы нашлись твои златицы?» «Ей-ей, хочу», — отвечал тот. «А что заплатишь мне?» — спросил юродивый. «Если тотчас найдешь золото», — тот обещал 10 златиц. «Не надо мне золото, но поклянись, что не будешь бить укравшего», — потребовал святый, «а и также никого другого». И клялся ему горожанин. Тогда святый открыл ему: «Пекарь твой украл златицы, но берегись, не бей его и никого другого». И вернулся человек тот в свой дом, нашел все, как сказал ему святый, и взял у раба своего пекаря золото целым и не бил его. После, когда хотел прибить кого-либо из рабов за какую-нибудь вину, болезненно одеревеневала у него рука и не мог бить. Вспомнив свою клятву, пошел к юродивому, прося: «Разреши клятву, юродивый, пусть свободно действует моя рука». А тот, как бы не понимая, юродствовал и много раз приходил к нему, докучая, чтобы разрешил от клятвы. Тогда явился ему святый в сонном видении со словами: «Освобожу тебя от клятвы, но лишу и твоего золота, и все твое имение уничтожу. За что ты хочешь бить своих слуг, которые в будущем веке пойдут впереди тебя?» После того видения муж тот, пришедший в страх Божий, совсем был кроток. Чтобы люди не узнавали о таковых чудесах святого, он притворился бесноватым и как будто вследствие бесовского действия, знающим, что творится втайне в людях, для этого ходил за бесноватыми, как один из них, и, соболезнуя о них, свою молитву из многих прогнал бесов. Другие же бесноватые, или, вернее всего, бесы, поселившиеся в людях, роптали на него: «О, юродивый, пренебрегающий всем миром, зачем пришел обижать нас? Уйди отсюда, не наш ты. Затем всю ночь мучишь и жжешь нас». Святый же в притворном бесновании, ибо от Святаго Духа все знал, весьма многих людей обличал в их тайных грехах, иных в нечистоте, других в краже, третьих в клятвопреступлении, каждого во всяком его грехе. Обличал же иных отдельно, иных перед другими, третьим в притчах указывал их злые дела, да заглянут в свою совесть, а иных явно поносил затворимые ими беззакония. И так весь город удерживал от смертных грехов, приводя людей к сознанию и к покаянию. Многие же думали, что не от Бога, а через беса он знает их тайны, так что и самого считали за бесноватого. От этого иные из нераскаянных грешников боялись прийти к нему или встретиться с ним, но бегали от него, чтобы не быть изобличенными. В то время в городе жила одна волшебница, чародейка, бывшая виновницей многих несчастий между людьми. Желая разрушить ее волшебство, преподобный стал часто приходить к ней, как будто дружась с ней, и приносил ей подаваемое ему съестное, и медницы, и одежды. Раз он сказал ей: «Хочешь, я сделаю тебе такую вещь, что если будешь носить ее, никто не сможет упрекнуть тебя, и никакое зло не приблизится к тебе». Она же, полагая, что юродивый знает нечто такое при содействии беза, «Хочу», — говорит, — «сделай». Он взял маленькую дощечку, написал на ней по-сирски следующее: «Да запретит тебе Бог отвращать более от него людей». Написав это, отдал дощечку жене, чтобы повесила ее на шею. А когда она сделала это, тотчас уничтожилась бывшая в ней волшебная сила, и волшебница перестала вредить и помогать кому бы то ни было. Старец же, идя со своей нищей братью, приблизился к печи, в которой приготовляют стекло. Работал здесь еврей. Сев около печи, святый грелся, а еврей изготовлял склянки. Святый сказал друзьям своим нищим: «Хотите, я рассмешу вас?» Они, обратив к нему свои глаза, хотели видеть, что он будет делать. И когда еврей изготовил одну склянку, он издали осенил ее правой рукой, и тотчас склянка-то расселась. Когда еврей приготовил другую склянку, расселась и та от крестного Симеонова знамения. Так распалась третья, четвертая и до седьмой. И стали нищие хохотать и рассказали еврею, в чем дело. Еврей же, рассердившись, схватил головню и прогнал юродивого, ударяя его и опаляя. Юродивый же, удаляясь, кричал ему: «О, нечистый, перебьются все твои склянки, пока не сотворишь креста на своем челе». Когда еврей снова начал делать склянки, разбилось еще 13, одна за другой. Он же, видя напрасными свои усилия, хотя и не желал, перекрестил лоб свой, и перестали разбиваться склянки. Познав силу святого креста, еврей пришел тогда же в святую церковь и стал христианином, приняв святое крещение. В то время заболел один из главнейших граждан, в дом которого преподобный юродивый привык приходить и играть. Этому гражданину, когда болезнь его очень усилилась, было такое видение, будто с каким-то Муриным страшным он бросает игральные кости, и что между ними заклад. Если у больного не выпадет 3 раза шестеричное число, то победа принадлежит Мурину. И был больной в большом сомнении и страхе. Явился же больному Симеон юродивый, говоря: «Истинно, на этот раз одолеет тебя черный. Но дай мне слово, что от сели не станешь осквернять ложе жены своей прелюбодеянием, и я кину за тебя, и не одолеет тебя он». И поклялся в видении больной святому, что не будет прелюбодействовать. Святый взял, кинул кости, и 3 раза выпало по 6, и удалился Мурин от больного. Последний, проснувшись, почувствовал облегчение от болезни. Юродивый, по обычаю, придя к нему в дом, пригрозил: «Счастливо ты кинул 3 раза кости, но поверь мне, если нарушишь клятву, Мурин тот удавит тебя». С этими словами и всех укорив, юродствуя, быстро ушел оттуда. Имел у себя преподобный каморку ради покоя, а особенно ради ночных молитв, и не было в ней ничего, кроме охапки хвороста. Там каждую ночь оставался на молитве до утренни, обливая слезами землю, а с наступлением дня сплетал себе венок из маслины или трав и, возложив себе на голову, а в руки держа ветвь, ходил по городу, крича: «Торжество царю-победителю и его городу!» В этих словах городом святый называл душу, а царем – ум, господствующий над страстями, как он объяснил то другу своему, диакону Иоанну, к которому часто заходил тайно, подробно объясняя свои слова и поступки, клятвенно требуя, чтобы тот никому ничего не говорил до самой его смерти. За 2 дня до смерти пришел он к этому Иоанну с такими словами: Ныне я ходил к возлюбленному моему брату Иоанну, пустынножителю, с которым с самого начала отказался от мира и постригся, и нашел его сильно преуспевшим в добродетели и в совершенстве, угодившим Богу, и порадовался о нем, ибо видел его носящим на голове венец с надписью «Венец пустыннического терпения». После этого преподобный Симеон прибавил: «Видел некоего славного, сказавшего мне: „Иди, юроди, иди ко мне, и примешь не один, а много венцов за спасение многих душ человеческих“». Сказав это, святый вздохнул и заговорил опять: «Не знаю за собой ничего такого, что было бы достойно небесного воздаяния. Ибо юродивый и лишенный разума, какую может получить награду, разве за даром? По своей благодати помилует меня мой владыка. Но молю тебя, брат, никого из нищих, особенно из иноков, не презирай и не укоряй. Да знает любовь твоя, что многие из них очищены злостраданием, и как солнце сияют перед Богом, так и между простыми людьми, живущими в деревнях и возделывающими землю, ведущими жизнь не злобии и правоте сердечной, которые никого не бронят, не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой, много между такими великих святых, ибо видел их, приходящих в город и причащающихся тело и крови Христову, и сияющих подобно чистому золоту. Все, что говорю тебе, господин мой, не подумай, что говорю из какого-нибудь тщеславия, но твоя любовь принудила не скрывать от тебя лености моего окаянного жития. Знай же, что и тебя Господь скоро возьмет отсюда. Итак, позаботься, сколько есть сил, о душе своей, чтобы иметь возможность без задержки перейти область воздушных духов и избегнуть лютой руки князя тьмы. Знает Господь Бог мой, что и я много печалюсь и имею великий страх, пока не перейду эти страшные места, где все человеческие дела, слова разбираются подробно. Потому-то и молю тебя, чадо, и брат мой Иоанн, всячески старайся быть милосердным, ибо в тот грозный час милосердие может помочь нам больше всех других добродетелей, как написано: блажен разумевая на нищую Бога, в день лют избавит его Господь. Псалом 40, стих 2. Соблюдай же и сие, не приступай к божественной службе, имея против кого-либо гнев, да не оскорбят твои грехи пришествие Святаго Духа». Об этом и многом другом побеседовав с честным диаконом, преподобный Симеон молил его зайти через 2 дня в его убежище, и ушедший от него больше не показывался в городе, но безвыходно пребывал до последней минуты своей кончины. Какова была его кончина, не знает никто, только Бог и ангелы его, ибо те обычно присутствуют при кончине нищих, совершенно оставленных людьми, как присутствовали на гноище, когда умирал Лазарь, как сказано в Евангелии: «Бысть умрите нищими, и не сен бысть, а ангелы на лона Авраама». Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. И так несомненно, что те же святые ангелы предстали в час блаженной кончины всему Симеону, нищему духом и преподобному в действительности, и тихо, освободив праведную душу от чистого тела, понесли с песнями радости небесные обители. По прошествии 2 дней некоторые из тех нищих, что вели со святым Симеоном дружбу, не видя его за это время, подумали, не болен ли юродивый, и пришли в убежище его, и нашли его под хворостом, лежащим мертвым, и сказали: вот юродствовал при жизни, и по смерти остался таким, ибо не лег на хворост, но под хворостом скончался. И двое каких-то взяли тело его без омовения, без обычного пения, без свечи ладана, и понесли похоронить его на том месте, где хоронят странных. Был же несен святый на погребении мимо дома того новокрещенного христианина, что прежде был еврей, делавший склянки. И он, слыша множество поющих приятнейшими голосами невыразимые песни, прислонился к окошечку и никого не видел, кроме двух человек, несущих тело юродивого на погребение, а голоса не переставали петь невидимо. Это ангелы Божии пели. И христианин тот ощущал необыкновенное благоухание, наполняющее воздух. «Блажен ты, юродивый», — сказал он, — «потому что, не имея людей, совершающих над тобой надгробные пения, имеешь небесные силы, почтившие тебя песнями и райскими благовониями, окадившими тебя, и тотчас пошел с теми двумя человеками и понес честное тело, и своими руками похоронил его между гробами странников и нищих, и рассказал всем, как слышал ангельское пение над умершим вместе с неизглаголанным благоуханием. Диакон Джиан, пришедший в то помещение и не найдя святого, всюду старательно искал его и горько плакал, узнав, что святый Симеон умер и погребен. И пошел ко гробу его, желая взять оттуда тело его и с почестью в почетном месте похоронить его. И когда открыли гроб, не нашли тела святого, ибо Господь со святыми своими ангелами переложил его на невидимое людям место. Тогда все жители емесского города, как бы проснувшись, начали вспоминать и друг другу рассказывать чудесные дела Божие угодника и пророчества, и многострадательное житие его. Тогда поняли, что юродивый не был безумным, но был мудрее всех мудрецов нашего времени. И считаемый грешником был праведен и преподобен, путем юродства и греховности прикрывая перед людьми свое богомудрое и богоугодное житие. Таково было житие, и таковы подвиги сего чудесного Симеона, юродствовавшего Христа ради, который, как древний Лот, живя среди содомлян, не загрязнился их грехами. Бытие, глава 19. Так и этот новый Лот, живя среди мира, не заразился мирскими страстями. Скончался преподобный Симеон месяца июля в 21 день, а после него преподобный Иоанн, сопостник его, в Иорданской пустыне почил блаженной кончиной. И как вместе начали служить Господу, так и на небе вместе предстали пред престолом Божиим. Житие же обоих было рассказано праведными устами Симеона, диакону Емесской церкви Иоанну. А этим диаконам верно и справедливо передано великому между отцами святому Леонтию, епископу кипрского Неаполя. А он передал письмо на пользу читающих и слушающих во славу Христа Бога нашего, прославляемого со Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Примечание. Примечание к житию пророка Иезекииля. Навуходоносор, имя нескольких вавилонских царей. В данном случае, разумеется, Навуходоносор II, сын Набопаласара, великий восточный завоеватель, покоривший Сирию, Персию и Египет, и отведший в плен иудеев, царствовал с 605 года по 562 год до Рождества Христова. Вавилон – столица Халдеи, один из древнейших и богатейших городов в мире, построен Нимродом, сыном Хуша или Куша, потомком Хамовым, расположенный по обеим сторонам реки Евфрата. Вавилон своей формой напоминает четырехугольник, построенный на огромной равнине. Окружность города равнялась 400 верстам. Стены были толщиной до 30 аршин, так что по поверхности их могли ехать 6 колесниц рядом. На стенах высились 250 башен, сотню ворот, из военных, из меди. Среди города, пересекая реку, тянулся громадный мост, по восточную сторону которого возвышался царский дворец и языческий храм Бела. Впоследствии Вавилон был завоеван персидским царем Киром, Дарием, Ксерксом и Александром Македонским и был совершенно разорен. Даниил, четвертый из числа великих пророков, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, происходил из царского рода и еще юношею был отведен в Вавилон вместе с прочими пленными иудеями. Одаренный прекрасными душевными и телесными качествами, он научился здесь языку и мудрости халдейской, и вместе с тремя своими товарищами, Ананию, Азарию и Мисаилом, был взят на службу при царском дворе. Даниил истолковал Навуходоносору его замечательные сны. Даниил удостоился от Бога неоднократных видений, в которых ему были открыты важнейшие и замечательнейшие священные события. При восшествии на престол Дария он был сделан одним из трех правителей империи и был чудесным образом спасен от львов, в ров, к которым он был брошен за свою привязанность к отеческой вере. Даниил, глава 6, стихи с 10 по 24. История его жизни и деятельности описана им самим в священной книге его имени. Память его празднуется Святой Церковью 17 декабря. Сидекия царствовал с 599 года по 588 год до Рождества Христова. Память пророка Иеремии 1 мая. Четвертый месяц, то есть июнь, считая от марта, первого еврейского месяца. Видение славы. Соответственно этому в живописи святые евангелисты символически изображаются. Матфей под образом человека, Марк под образом льва, Лука под образом тельца, Иоанн под образом орла. Достойно внимания замечает святитель Дмитрий Ростовский и то, что было возвещено пророку Иезекиилю от Бога, а именно, если праведник, надеясь на свою праведную жизнь, дерзнет сделать какой-нибудь грех, и в этом грехе постигнет его смерть, и он умрет без покаяния, то не воспоминутся уже пред Богом все его прежние праведные богоугодные дела, но он будет осужден за тот грех, в котором он умрет. Так же и если и беззаконник, проведший всю свою жизнь в беззаконии, перед смертью покается и в покаянии постигнет его смерть, то не воспоминутся уже перед Богом все его прежние беззакония, но он будет сопричтен к праведным. Иезекииль, глава 18, стих 21 по 24. Адонис считался у древних греков богом посевов и вообще природы. Венера – богиня любви и красоты. Относительно других подробностей из жизни пророка Иезекииля известно, что он жил в своем собственном доме в Тель-Абибе, глава 3, стих 24, глава 8, стих 1, что он был женат и нежно любил свою жену, что он скончался внезапно, глава 24, стих 16 по 18. Его пророческое служение продолжалось 22 года. Гробница его по соседству с древним Вавилоном до сего времени продолжает привлекать внимание паломников. Сооружение гробницы приписывается царю Иехонии. Пророческая книга Иезекииля состоит из 48 глав. Содержание ее очень богато по разнообразию материала. В ней есть видение, подобие, притча, аллегории, пророчества и символические действия. Благодаря символически таинственному характеру некоторых мест книги пророка Иезекииля, евреи причисляли ее к сокровенным и не дозволяли читать лицам, не достигшим 30-летнего возраста. Примечание к житию преподобных Симеона и Иоанна. Святой Юстиниан I, император, 527-565 годы. Иерусалим, древнейший и знаменитейший город земли обетованной, лежит почти в середине последней, по западной стороне Иордана, в 12 часах пути от Средиземного моря и в 8 от Иордана, на отрогах трех иудейских гор – Акра, Сион и Мория. Иерусалим дорог каждому христианину, как центр исторических событий Ветхозаветной и Новозаветной Церкви, как колыбель христианства, откуда слово «благовестие» разнеслось по всей Вселенной. Праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня 14 сентября. Сирия. Высокая. В еврейском тексте означается словом «арат», под которым, разумеется, Сирия и Месопотамия вместе. Все пространство от реки Ефрата до Средиземного моря и от Таврских гор до Аравии. Долины Сирии очень плодоносны, изобилуют пшеницу, виноградом, табаком, оливками, апельсинами, финиками и прочее. Климат очень здоров и приятен. Ни одна страна не была столь известна в древности, как Сирия. В пределах Сирии находится 9/10 местностей различных событий из священной истории. Сирия была местом сохранения церквей Божьих и была светильником, свет которого сиял оттуда во мраке мира в продолжении 12 веков. Сирия освящена стопами Христа Спасителя, его апостолов и исповедников. Во время этого путешествия Симеона с Иоанном по святым местам Симеону шел 31 год. Иордан. Единственная полноводная, невысыхающая река Палестины, протекая с севера к югу, посредине Палестины, Иордан разделяет ее на две части, западную и восточную. Иордан сбегает с южного склона Ливана и с южной подошвы Ермона двумя истоками – Баниас и Хазбани. Эти истоки своим соединением образуют Малый Иордан, текущий в озеро Миром. Отсюда поток идет медленным и мутным, но скоро становится прозрачным и через 15 верст впадает в озеро Генесарецкое. Через южную конечность озера он вытекает в долину Иорданскую. Самая южная часть течения проходит уже пустынную равнину, на западе которой находится Иерихон. Это именно равнина и, разумеется, здесь в житии. Пройдя около 100 верст от Генесарецкого озера, Иордан впадает в Мертвое море, в котором и теряется. Иордан не раз упоминается в священной истории. Воды его чудесно разделились, чтобы дать проход евреям. Иисус Навин, глава 3, стихи 14 и далее. То же самое случилось, когда пророки Илия и Елисей проходили через нее. 4 царство, глава 2, стих с 8 по 14. Омывшись, по слову Елисея в Иордане, Нееман очистился от проказы. 4 царств, глава 5, стих с 10 по 14. На берегах Иордана проповедовал Иоанн Креститель, и в водах иорданских крестился Господь наш Иисус Христос. Матфей, глава 3, стих с 13 по 17. прекраснейший всех сынов человеческих, то есть вочеловечившийся Сын Божий, Христос Спаситель. Сравни Псалом 44. Мертвое море. Внутреннее соленое озеро в юго-восточной части Палестины. Длина его с севера на юг 76 километров. Ширина около 16 километров. Полуостровом Лисан делится на два бассейна. Северный бассейн более глубок, чем южный. Вода Мертвого моря насыщена солями около 25%. До такой степени, что рыбы не могут жить в ней. Удельный вес воды настолько высок, 1,66, что попадающие в воду органические тела не тонут в ней. На значительном пространстве кругом море земля покрыта солью. На месте Мертвого моря находилась плодородная долина Сиддим с городами Содомом и Гоморрой. Эдесса, нынешняя Урфа, город на севере Месопотамии на реке Ефрате. 137 года до Рождества Христова главный город вновь образовавшегося Озороенского или Эдесского государства. В 217 году по Рождестве Христове Эдесса превращена римлянами в восточную колонию. В Эдессе рано появились христианство. В IV веке святым Ефремом Сирином здесь была основана богословская школа. В V веке склонившаяся к несторианству, в пользу которого много действовал учитель эдесской школы пресвитер Ива. В 641 году Эдесса была покорена арабскими калифами. В 1098 году ею овладел граф Болдуин, сделавший ее главным городом княжества Эдесского. В 1144 году Эдесса была покорена турками и с этого времени переходила из рук в руки, пока в 1637 году окончательно не подпала под власть Турции. Избавит душу от хитрых и немилостивых воздушных духов, то есть проведет душу его матери, невредимую среди мытарств. Мытарство – нечто вроде застав или таможен, которые встречаются на своем пути души умерших людей, возносясь к престолу небесного судьи. При них стоят духи злобы и взимают со всякой души, повинной в известном грехе, своего рода пошлину или выкуп, состоящий в поставлении им в виде противоположного этому греху доброго дела. Название мытарства и мытари заимствовано из истории еврейской. Мытарями у евреев назывались лица, назначаемые римлянами для сбора податей. Они обыкновенно брали на откуп собирание этих пошлин и употребляли во всевозможные меры, не пренебрегая даже истязаниями, чтобы извлечь для себя наибольшую выгоду. Мытари стояли при особых таможнях или заставах, собирая с провозимых товаров пошлины. Заставы эти назывались мытницами, мытарствами. Христианские писатели это название перенесли и на место воздушных истязаний, при которых восходящие к престолу небесного судьи души задерживались злыми духами, старающимися уличить их во всевозможных грехах и через это низвести в ад. Сущность учения о мытарствах заключена в слове святителя Кирилла Александрийского, представился в 444 году, о исходе души, помещенном обыкновенно в следованной псалтыре. При разлучении души с телом, говорится здесь, предстанут пред нами с одной стороны воинство и силы небесные, с другой – власти тьмы, воздушные мытари-начальники, обличители наших дел. Узрев их, душа содрогнется, вострепещет, и в смятении и ужасе будет искать себе защиту у ангелов Божиих, но и будучи принята ангелами, и под кровом их протекая воздушное пространство и возносясь на высоту, она встретит различные мытарства, кои будут преграждать ей путь в Царствие Небесное, будут останавливать и удерживать ее стремление к нему. На каждом из этих мытарств потребуется отчет в особенных грехах. Каждая страсть, всякий грех будут иметь свой их мытарей, и истязатели, притом будут присутствовать и божественные силы, и сон нечистых духов. И как первые будут указывать на добродетели души, так вторые обличать ее грехи. И если за благочестивую, богоугодную жизнь свою она окажется достойной награды, то ее воспримут ангелы, и тогда она уже небоязненно потечет к царствию. Напротив, если окажется, что она проводила жизнь в нерадении и невоздержании, то услышит она он и страшный глаз, да возмется нечестивый, да не видит славы Господней. Исаия, глава 26, стих 10. Тогда оставят ее ангелы Божии и возьмут страшные демоны, и душа, связанная неразрешимыми узами, низвергнется в темницы адские. Таким образом, мытарство – суть не что иное, как частный суд, который совершает над человеческими душами невидимо сам Господь, при посредстве ангелов, допуская к тому и клеветников братья наши. Апокалипсис, глава 12, стих 10. Злых духов. Суд, на котором припоминается душе и беспристрастно оцениваются все ее дела, и после которого определяется известная участь. Суд этот называется частным, в отличие от всеобщего, который будет совершен над всеми людьми при кончине мира, когда Сын Божий снова придет на землю, но уже в славе своей. Голгофа. Лобное место или холм, на котором был распят Господь Иисус Христос. Еврейское гулиолет, откуда наша Голгофа, означает лоб, череп. Вероятно, холм так назывался за свою лобообразную форму. Древнее, глубоко знаменательное предание объясняет это название тем, что здесь был погребен Адам. Так что крест Христов был воздвигнут над головою покоящегося праотца рода человеческого. Во время смерти Господа Иисуса холм находился еще вне Иерусалима. Матфей, глава 27, стих 33, глава 28, стих 11. Евреям, глава 11, стих 12 и далее. Восстановленный после своего разрушения Иерусалим распространился главным образом на север и северо-запад, так что Голгофа оказалась почти в середине западной части Нового Иерусалима, и теперь показывают расселину в скале так называемой Голгофской горы, произведенную землетрясением в момент смерти Христа Спасителя. Матфей, глава 27, стих 51. Святой Кирилл Иерусалимский говорил около 350 года: «Эта святая Голгофа, видимо, и доселе возвышающаяся, служит до настоящего времени свидетельством того, что в момент, когда умер Господь, расселась скала». Никто, говорит святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам, не обольщай себя. Если кто из вас думает быть мудрым и веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Глава 3, стих 18-19. Юродство и есть такой подвиг, в котором человек, исполненный истинной христианской мудрости, показывает себя по своему глубокому смирению, по наружным поступкам безумным. Север, патриарх Антиохийский, 512-518 годы. Видный и горячий приверженец монофизитской ереси, состоящей в утверждении, что Господь Иисус Христос, хотя рожден из двух природ или естеств, но не в двух пребывает, так как при воплощении Сына Божия человеческая природа, воспринятая Богом Словом, стала только принадлежностью Его Божества, утратила свою действительность и лишь мысленно может отделяться от нее. Святой Маврикий, император, 582-602 годы. Город Антиохия для христианской церкви имеет особенное важное значение, как второй после Иерусалима великое сосредоточие христианства и как первая христианская церковь из язычников. Антиохия основана была за 300 лет до Рождества Христова сирийским царем Селевком Никатором, который основал еще более 10 городов с именем Антиохия, чем он желал увековечить имя отца своего Антиоха. А эта столичная Антиохия, для отличия ее от прочих, называлась Антиохия Епидафна, то есть близ храма и рощи Дафны. Она также отличалась названием Антиохия на Оронте, по имени реки, на берегу которой она находилась в верстах в 10 от впадения в Средиземное море. Цари сирийские и император римский очень заботились об укреплении этой Антиохии, так что она поражала великолепием и роскошным блеском своих построек, которые от востока к западу на протяжении 15 верст пересекала аллея, украшенная двумя рядами колонн, представляющих крытый ход по обеим сторонам открытой вымощенной дороги. Население было смешанным, были и иудеи, жизнь велась веселая, оживленная. Поэты, риторы, философы, ученые, гадатели щедро предлагали там свои умственные труды. Вообще культура языческая процветала, но извращенная. В самом начале своего появления христианство озарило Антиохию божественным светом своего учения. Там нашли убежище те первые христиане, которые после убиения архидиакона Стефана, избегая его участи, должны были скрываться из Иерусалима. И начатая ими проповедь в Антиохии признана была столь потребную, что Иерусалимскую церковь поручено было апостолам Варнаве с Павлою утвердить там веру. Они научили немало число людей, и ученики в Антиохии стали называться христианами. Деяния, глава 11, стих с 20 по 26. В Антиохии же возникла первая христианская миссия. Апостол Павел отсюда совершил свое миссионерское путешествие. Церковью управлял в Антиохии еще и апостол Петр. А после падения Иерусалима Антиохия заняла первое место в Азийской церкви, и значение ее равнялось с Римом, Константинополем и Александрией. В Антиохии процветала знаменитая богословская школа, давшая многих выдающихся учителей церкви. Там же происходило много соборов пастырей церкви во время еретических распрей. В XIII веке Антиохия была совсем разрушена египетским султаном, и теперь на ее месте находится жалкий греческий город Антакия. Но и в настоящее время антиохийский патриарх занимает важное третье место среди патриархов Восточной Церкви и носит титул патриарха всего Востока. Ориген, знаменитый учитель Александрийской церкви, чудо своего века по уму и глубине учености. Многие замечательнейшие из отцов церкви с глубоким уважением относились к богословским трудам и заслугам Оригена, но впоследствии он еще при жизни был осужден как еретик на двух местных Александрийских соборах и по кончине на Константинопольском соборе 543 года. Не высказывая своих неправославных мнений в качестве непреложной истины, Ориген, тем не менее, неправо мыслил о многих истинных вероучениях христианской церкви, почему некоторые считали сомнительным твердость его главнейших христианских догматов. Развивая неправославное учение о предсуществовании душ, он неправо мыслил о Христе, полагая, что Бог создал определенное число духовных существ равного достоинства, способных уразуметь божество и уподобляться ему. Один из таких сотворенных духов с такой пламенной любовью устремился к божеству, что неразрывно соединился с божественным словом или стал его тварным носителем. Это, по мнению Оригена, и есть та человеческая душа, посредством которой Бог Слово мог воплотиться на земле, так как непосредственное воплощение божества, по его ошибочному мнению, немыслимо. Держась подобного еретического воззрения на воплощение Бога Слова и сотворение мира и человека, Ориген не в православном смысле понимал и смерть Христову, представляя ее чем-то повторяемым духовно в духовном мире и имеющим там действие на освобождение ангелов и приписывая в деле спасения слишком много действию обыкновенных сил, коими одарена наша природа. Неправо мыслил Ориген и в некоторых пунктах своего учения о воскресении и будущей жизни, например, о том, что дьявол может спастись, и в толковании Священного Писания слишком много преувеличенно понимал в таинственном смысле в ущерб историческому смыслу Писания. Но во всяком случае, заслуги Оригена перед Церковью более значимы и покрывают его заблуждение. В своих школах он воспитал много замечательнейших отцов и учителей Церкви, из коих некоторые ему обязаны своим обращением из язычества к христианскую веру, с которой он хотел согласовать знания и философию. Особенно замечательны его труды по изучению Священного Писания, истолкованию, а главное, по восстановлению и очищению подлинного текста, замечательные сочинения Оригена, направленные к защите христианства против его врагов и еретиков. В гонении Декия Ориген удостоился славы мужественного исповедника Христова. Скончался 70-летним старцем в Тире в 254 году. Кончину святых мужей относят приблизительно к 590 году.